Медиакнига представляет. Галина Черная, Андрей Белянин. Отель у призрака. Детектив из мокрых псов 3. Исполняет Михаил Росляков. Глава 1. Вкус 13-го снега. Я шел на работу в приподнятом настроении. Стояла на редкость хорошая погода. Сквозь тучи пробивались лучи холодного солнца. На деревьях давно не было ни одного листочка. Белые мухи стаями кружили в воздухе, а под ногами скрипел снег. Примечание. Белые мухи. Единственные насекомые, которые почему-то выбрали зиму, чтобы плодиться и размножаться. Конец примечания. Редкие прохожие, попадавшиеся по пути, были также неулыбчивы и на ходу пытались толкнуть меня плечом. Это невольно умиляло, мягко напоминая нам всем о предстоящем празднике. День 13-го снега. Любимое торжество каждого, у кого было детство. И даже те, у кого его не было, типа кобальдов или горных троллей, все равно не отказывали себе в удовольствии присоединиться к всеобщему веселью. Это же главный зимний праздник. Интересно, как его будут праздновать здесь, в мокрых псах? Я вспомнил, что моя мама в этот день всегда пекла специальные поляцкие пирожки с мухоморами и гвоздем. А перед днем 13-го снега у нас был традиционный двухдневный пост. Естественно, все успевали наголодаться, и всей родней набрасывались на огромное блюдо с пышущими пирожками. Тот, кому доставался гвоздь в пирожке, считался самым счастливым и искренне верил, что ему весь год будет сопутствовать удача. Примечание. Разок мой двоюродный племянник решил схитрить и стал глотать пирожки, не жуя. В этот день никому не достался гвоздь. Но вечером в больнице мы узнали, кто его съел. Хитреца 3 дня отпаивали касторкой, и все равно не удалось избежать операции. С тех пор он стал очень осторожен и любую еду ел маленькими порциями, что не помешало ему до совершеннолетия лишиться еще 2 зубов. Он и гвозди-то глотать начал, потому что потерял уже 4 зуба. Да-да, гвозди к нему так и льнули. Везучий был парень. Конец примечания. Мне же, к несчастью, так ни разу и не достался вожделенный пирожок с гвоздем. Я всегда огорчался по этому поводу. Даже не раз пытался подговорить маму, чтобы она заранее показала мне, в каком пирожке гвоздь. Но мама лишь смеялась и шлепала меня полотенцем, чтобы не лез под руку. Как же мне было обидно. И только когда я уезжал на учебу в Парижск, на нашей последней дружеской вечеринке, мне вдруг стало понятно, что я единственный из моих друзей и родственников, кто сохранил все зубы. С тех пор я вспоминал маму и ее чудесные пирожки только добрым словом. Дорожка перед нашим полицейским участком была расчищена. Наверняка постарался рядовой Чунгачмунг. Он любит порядок. Я толкнул дверь, вошел в прихожую под вой демона Уфира и едва успел расстегнуть верхнюю пуговицу пальто, как на меня набросились со спины. Примечание. Подвой демона Уфира. Сигнализация, которую мы не выключали. Конец примечания. Флеверти. Что за шутки? Я бы легко справился с тощим и нелюбящим спорт, как и любые другие усилия, типа ухаживания за женщинами вне сети, капралом, но просто растерялся от неожиданности. Признаться, первая мысль была, что наш любитель томатного сока попросту сбрендил. А меж тем он явно использовал все силы, пытаясь повалить меня на пол. И делал это вполне серьезно. Из своего кабинета на меня поднял тяжелый взгляд комиссар Базиликус. «Что происходит, шеф?» «Сержант Бродзинский, прекратите сопротивление. А теперь немедленно сдайте удостоверение и бляху. Наденьте на него наручники, капрал». Это было как шкафом по голове. Из райских кущ родного отделения полиции я словно бы был брошен в самую глубокую бездну беззакония. Все происходящее казалось страшным фарсом. У меня невольно опустились руки. Я перестал сопротивляться и позволил Флеврити надеть на себя наручники. Меня арестовало родное отделение. Но за что? Повернув голову, я увидел у камеры предварительного заключения рядового Чуганг Чунка. Мой друг-индеец сидел на полу, скрестив ноги, закрыв лицо руками, и тихо покачивался из стороны в сторону. «Да-да», — сурово подтвердил капрал Флеврити. Ему стыдно за того, кого он считал героем и старшим братом. Он, между прочим, с самого утра так сидит. Я сжал зубы и решил хранить молчание. Чтобы такого они мне не инкриминировали, все равно я не знал, что это за преступление. А вот не буду говорить без адвоката. Меня припроводили в камеру. Комиссар шел следом и молча следил за исполнением приказа. За мной закрылась железная дверь и лязгнул замок. «Сержант Бродзинский, вы обещали мадемуазель Эльвире завести ферму?» Обвинительным тоном начал Базиликус, открыв зарешоченное окошечко. «Ферму?» В первую секунду я не понял, о чем это он. «Какую ферму?» «Откуда мне знать, какую?» «В которую она играет, видимо, так вот. Чему вы улыбаетесь?» «У вас что, совсем совести нет?» Я чуть не расхохотался, но в последний момент чудом смог держаться, видя, что комиссар слишком серьезен и даже начинает багроветь от гнева. «Я вижу, что вы вовсе не раскаиваетесь в том, что не выполнили свое обещание завести игру ферма, добавить ее в соседи, дойти до какого-то там уровня и подарить мадемуазель Фурье...» Он достал бумажку, чтобы уточнить. 26 рубинов, позолоченную карету, 2 болтливых овец, 8 енотов для стирки, 4 яблони и 1 единорога, как она вас и просила. Это возмутительное поведение для офицера полиции». «Факт», — подленько поддакнул капрал. «Поэтому посидите-ка здесь, пока не осознаете всю глубину своего морального падения. Если понадобится хоть неделю. Вы же знаете, что городской судья мой друг и всегда выпишет нужный ордер». Я покачал головой. Если когда-нибудь он в запале ляпнет это вслух при посторонних, подумайте над своим поведением, Флеврити. Дайте заключенному сухой паек в обеденное время. В туалет выводите под охраной. Мне скоро нужно будет уйти». И шеф с мрачным видом удалился к себе. Но я отметил, что суровость его была уже немного напускной. Старина Базиликус с горячим темпераментом, но отходчивым сердцем, просто не умел сердиться долго. Если, конечно, преступник не был вором, укравшим все пиво в городе. Тогда бедолага мог словить на всю катушку. Капрал сидел за своим компьютером, задрав нос, и старался не встречаться со мной взглядом. Поэтому мне пришлось сесть на нары, углубиться в интернет с телефона и просто ждать. Добряк Флеврити не выдержал даже 10 минут и с жалостью на лице заглянул меня проведать. «Ты как, дружище?» «Конечно, шеф поступил с тобой слишком сурово». «Ничего, нормально. Извини, если я сделал тебе больно, когда набросился. Я иногда могу не рассчитать силы. Наручники не сильно жали. Все в порядке, спасибо». Я нахмурился и нарочито небрежно поинтересовался. «Значит, Эльвира приходила?» «Да, вот прям к открытию отделения». Тут же сдал ее капрал, состроив сочувственное лицо, хотя в его глазах, как всегда, таилась усмешка. «Пришла с утра, написала заявление на тебя. Вы разминулись, наверное, на полчасика. Что там у вас с ней произошло? Чего она на тебя так съелась, а?» «И близко не представляю, честно. Но если подумать, разве что причина могла быть в неудавшемся свидании, память услужливо вернула меня во вчерашний день. Накануне Эльвира непрозрачно намекнула мне, что у нее свободный вечер, мама занята братишками. В общем, если у меня есть какие-то предложения на романтический ужин с продолжением...» «Да-да, так она и сказала», то она буквально 2 часа назад купила новое парижское белье и еще даже не примерила. Я мысленно согласился с тем, что более откровенного намека сделать нельзя, и тут же пригласил ее к себе. Она, не кокетничая и не ломаясь, пообещала зайти в 9. У меня оставалось не так много времени, чтобы рысью пробежаться по магазинам, закупить все необходимое и устроить к ее приходу настоящую романтическую сказку в лучших поляцких традициях. Я стянул мрачные серые гардины, расчихавшись от поднявшейся пыли, и повесил розовые занавески в мелкую клетку с оборочками. Скатертью из той же ткани, продавалась набором, накрыл старый стол, поменял простыни, застелил кровать покрывалом в стиле пэтчворк, накинул на грязное кресло вязаный сиреневый плед, очень нежный и мягкий, на стулья специальные сидушки с веселым народным узорчиком. Получилось вполне стильно. Поставил в вазу свежие цветы. С трудом достал, как большую редкость, в 3-м и последнем в городе цветочном магазине на самой окраине. Пожарил картошку до углей и стейки с кровью. Ну и к указанному часу ждал ее с бутылкой вина в домашней фланелевой рубашке в клетку, просторных дырявых штанах и засаленных тапочках. Как видите, домашняя и уютная обстановка, располагающая к приятному времяпрепровождению, была старательно создана и манила расслабиться. В 9:15 Эльвира постучала в дверь. Я открыл. Она вошла с улыбкой, на миг чмокнув меня в щеку, но уже в следующее мгновение улыбка исчезла с ее лица. В ее глазах сначала мелькнул шок, потом возмущение, а потом даже испуг, словно она забрела в пещеру какого-то деревенского маньяка из-под Львива. А ведь на все это ушла 1/3 моей зарплаты. Я ничего не понял и попытался мягко притянуть Эльвиру к себе, чтобы поцеловать и успокоить. Но она оттолкнула меня, влепила пощечину и сбежала в слезах. Представьте себе мое состояние после такого чудесного свиданица. Я даже не успел толком ничего сказать. Вот так и остался молча стоять, дурак дураком в дверях, с расцветающим красным отпечатком ее пальцев на лице. Потом уже подумал, что, может, у нее на носу критические дни, и интуитивно решил, что звонить ей не надо, сама позвонит, когда успокоится и будет готова. Теперь было ясно, что интуиция меня подло обманула. Но поверьте, я не мог даже представить, на что именно она обиделась до такой степени, что пошла писать на меня донос моему же начальнику. «Что тебе принести на обед, дружище?» заботливо шепнул Флеврети. «Капрал Флеврети, срочно ко мне!» Неожиданно громко рявкнул шеф. «Ха! Судя по тону, случилось что-то из ряда вон выходящее». Капрал удивленно пожал плечами, типа «не представляю, что могло произойти», и поспешил на зов. «Хотя, в принципе, меня это уже не должно волновать. Я ж задержанный, верно? Пусть сами расследуют, что бы там ни случилось. Понятно ведь, какие новости могут быть в полицейском участке. Сплошь криминальные. Прошло где-то 5 минут, я прилег и сделал вид, что сплю». Послышались скользящие шаги. Я приоткрыл один глаз. У решетки стоял смуглый индеец Чунгачмунг с непроницаемым лицом. Не глядя на меня, он сообщил: «Убийство. Большой отец призывает тебя к себе». Он открыл дверь, выпустил меня и ушел, по-прежнему не встречаясь со мной взглядом. Похоже, то, что я не сдержал слова, стало для него настоящим ударом. Он слишком уважал меня и считал для себя примером еще со времен нашей первой встречи на так называемом лайнере вампиров, когда этот парень из племени черепах добровольно помог мне в поимке убийцы главы клана вампиров-традиционалистов. А после совместной боевой операции по раскрытию коррупции в верхушке местной полиции в его родном Порксе и фактически спасение города от гражданской войны, наша дружба стала еще крепче. Мы расследовали вместе не одно преступление, помогая и прикрывая друг друга. По крайней мере, так было до сегодняшнего дня. Комиссар встретил меня угрюмым молчанием. Сейчас я отметил, что он одет не в полицейскую форму, как обычно, а в строгий костюм-тройку. Видимо, переоделся на какое-то семейное мероприятие. Они у него постоянно. То у деда юбилей сотые рога меняет, то у племянницы обрезание хвоста. Я сел на стул и тоже молчал, решив, что не раскрою рта, пока он не начнет первым. «Ладно. Не сердитесь, Бродзинский. Я должен был как-то отреагировать на заявление мадемуазель Фурье. Как-никак она немало делает для нашего города в своей журналистской области». Услышав это, я невольно поднял взгляд на хвалебную статью, посвященную... Кому бы вы думали? Конечно, нашему комиссару. Газета вышла всего пару дней назад, но он уже успел вставить ее в позолоченную рамочку. В статье Эльвира расхваливала шефа полиции за оперативный розыск и арест тролля-карлика по имени Трахляля, совершившего серию налетов на младенцев в колясках, отнимая у них погремушки для своей черной коллекции. Мамочки плакали от умиления. Из этого вы можете судить, какой фигней нам приходилось пробавляться в последнее время. Конечно, тот факт, что не было серьезных преступлений, как я смел надеяться, являлся и нашей заслугой. Хотя, скорее всего, могло быть и просто случайным стечением обстоятельств, светлой полосой. Ну вот, теперь она закончилась. Могу я быть уверен, что ваши мелкие обиды не помешают несению службы? Примирительно и даже заискивающе добавил он, искоса блестя хитрыми глазами. «Какой службы? Вы же меня отстранили». «Сержант, сержант, можно подумать, вам неинтересно. Что произошло?» — холодно спросил я, глядя сквозь него. «Сейчас у меня был звонок». Откашлившись, построжевшим голосом начал шеф. В городских коммуникациях, иначе говоря, в канализации, нашли труп. Личность уже известна. Это один из сотрудников страховой фирмы «Могила и Ренессанс», старший помощник главного инспектора местного филиала некий месье Лошар. Я кивнул. «Могила и Ренессанс. Фирма известная. Можно даже сказать, монополист в своей сфере. Она специализировалась на страховании жизни и здоровья трудовых коллективов. Остальные подобные организации просто не могли с этой фирмой конкурировать. Она либо поглощала их, либо они сами прогорали. Он отправился, чтобы расследовать заявление одного из обслуживающих канализацию слесарей о полученной во время работы травме, и, по словам свидетелей, решил лично осмотреть место, где произошло несчастье. Работают в этих туннелях преимущественно кобальды. Точнее, только кобальды. Это их вотчина, как говорят у вас, славян, из отбросов руды да в кобальды. Я молча кивнул, хотя данная поговорка скорее в части у грюнвальдских гномов. Больше никто в эти трубы, ходы и катакомбы не полезет, не захочет рисковать жизнью. К тому же в нашем городе коммуникационная система очень старая. На замену в городском бюджете денег нет, поэтому их постоянно ремонтируют. Условия труда там внизу ужасные. Но это для нас, точнее для всех, кроме кобальдов. Они-то народец привычный. А вот помощник инспектора был обычный черт, но взял и полез. А там, похоже, просто провалился в одну из многочисленных выбоин или ямин. «Она была такая глубокая?» — удивился я. «Нет, не глубже полуметра», — признался комиссар. Было заметно, что он совсем бы не прочь спустить это дело на тормозах. Скорее всего, Лошар споткнулся, ударился головой, на время потерял сознание и захлебнулся. Ямы в проходах, как правило, всегда наполнены водой. Не хочу думать о чем-то криминальном. Надеюсь, это лишь несчастный случай. Но фирме с такой репутацией, как «Могила» и «Ренессанс», не нужны скандалы. Поэтому кто-то должен все это проверить и уже тогда сделать окончательные выводы. И этот кто-то опять я. Вы мой лучший оперативник, — грубо польстил он. Но Чмунг сказал, что это убийство. Это я сболтнул сгоряча. Хотя все возможно. Идите и выясняйте, а то у меня мало времени. Я обещал мэру присутствовать на свадьбе его дочери, в качестве почетного гостя, разумеется. Мадемуазель Эльвира Фурье своей статьей напомнила окружающим о моей роли в этом городе. Роли свадебного генерала, сморщив нос, подумал я. Но дело действительно было интересным. По крайней мере, уж куда более интересным, чем сидение в камере предварительного заключения в своем же отделении полиции. «Значит, я свободен?» — едко спросил я. «Нет, не совсем. Я же не смогу оставить без внимания такое серьезное обвинение. Шеф, вы надо мной издеваетесь?» «Бляху, я вам верну вечером. Потерпите». «Сами виноваты. Офицер полиции не сдержал слова. Это не очень-то вас красит, согласитесь. Она популярная журналистка. Если поделится с подругами в других изданиях, что я никак не отреагировал, кто-нибудь из них обязательно об этом напишет». «О, конечно. Нашего Базиликуса, как всегда, больше всего волнует собственная репутация». Я мог бы догадаться, когда он приказал надеть на меня наручники моим же товарищам. «Ну что, мы договорились?» Он поднялся с места, отчего зажатое столом огромное пузо заколыхалось, как батут, на котором прыгают довольно крупные дети. Пыхтя обошел стол и похлопал меня по плечу, как он думал, подбадривающе. «Вы возьметесь за это дело, сержант, в обмен на возвращение всех регалий и снятие обвинений». Я пошел к дверям и, уже взявшись за ручку, обернулся. «Нет, серьезно. Почему этим не могли заняться капрал Флеврати или рядовой Чунгачмунг? Вы же там рискуете своим имиджем, позволяя преступнику разгуливать по городу, в то время как он должен сидеть за решеткой за то, что не завел ферму в социальных сетях? Не говорите глупостей, Бродзинский. Ну, идите, идите. Запрос с адресом у Флеврити. Я вышел к своим сослуживцам, которых еще вчера считал самыми близкими чертями в этом городе. Они оба, казалось, ждали этого момента, потому что Чмунг, виновато пряча взгляд, тут же углубился в какие-то отчеты, а Фурфур, вытянувший было шею из своей каморки, тут же спрятался за экран монитора, принявшись настукивать бессмысленный набор знаков. Детсад какой-то. Но он не сомневался, что выглядит ужасно занятым, и все в это верят. Капрал. «А, Ирджи, я тебя и не заметил. Столько работы. Столько, что никто из вас не может поехать на место трагедии». «Трагедии?» — неуверенно фыркнул он. «Скажешь тоже. Скорее уж, просто место происшествия. Это кобальды, привычные к канализациям. А что мне там делать? Я ж не следопыт. Такие вещи по части нашего грозного томагавка. Скользкий брат просто не хочет там запачкаться». Холодно улыбнулся Чунгачмунг, ни капли не обидевшись на новое прозвище. «А я не могу. Никто из племени черепах не может спускаться под землю. Мы носим ее на своей броне, но боимся темноты и нехватки воздуха», — признался он и покраснел. «Ого, значит, еще и это. Мало нам того, что он и так при первой опасности превращался в свою тотемную рептилию, правда, лишь в том случае, если опасность исходила от вампира». Комиссар был прав. Похоже, я задал глупый вопрос. Но Флеврити ничуть не смутился. «Да, и пачкаться я тоже не хочу. У меня, между прочим, сегодня свидание. Одна цыпочка тут на сайте серьезно на меня клюнула. А я точно как знал, что она в конце концов сдастся. Поэтому еще в понедельник помылся». Я прервал его откровение, потребовав адрес и ключи от машины. «Подожди, а разве подследственному можно брать служебную машину? Шеф бы сказал, чтобы ты ехал на трамвае. Шучу, шучу. Ты что, шуток не понимаешь?» Капрал резко изобразил жуткое веселье. Я молча взял ключи и направился к выходу, ничем не показывая клокочущее в груди раздражение. Разве что, быть может, слишком сильно хлопнул дверью. Выйдя на улицу, я окончательно понял, что этот день вовсе не так прекрасен, как казалось всего каких-то полтора часа назад. Добираться надо было аж в другой конец города. Я сел в машину, проложил маршрут в навигаторе и поехал. Теперь мне попадались лишь злобные черти, опаздывающие на работу, горгульи и летающие слишком низко, явно мешая общественному транспорту, курящие в подворотне подростки с недопустимыми христианскими образками на шее. И будь у меня жетон, я бы всех подряд забрал в участок. Настроение, сами понимаете. Может, и хорошо, что жетона не было. Даже погода изменилась не в лучшую сторону. Вышло яркое солнце, скрылись тучи, потеплело. Похоже, это теперь на весь день. По пути я позвонил в морг, чтобы приезжали за телом, сообщив адрес. Если, конечно, адресом можно назвать канализационный люк на перекрестке. И примерно через полчаса без пробок сам доехал до нужного места. Ошибиться было трудно. У открытой крышки люка стояла голдящая толпа кобальдов в спецовках, резиновых сапогах и шлемах с фонариками на лбу. Они размахивали руками, кричали и о чем-то яростно спорили с высоким, представительного вида чертом с большим животом, казавшимся неестественным для данного телосложения. При виде полицейской машины кобальды сразу бросились ко мне. «Кобли-бе, кобли-ди! Кобли-нам-ди, коблин-кобляк, кобли-де-ки!» Окружили меня кобальды, стараясь наперебой перекричать друг дружку на своем непроизносимом наречии. «Кобли-ов, кобли-йорди, коблищи, кобли-нап!» Я мысленно проклял всю нашу миграционную службу, допускающую в страну рабочую силу без знания языка. Но черт животом пришел мне на выручку. «Разойдитесь, пропустите меня, да? Я глава страховой фирмы «Могила и Ренессанс», точнее его филиала в Мокрых Псах, инспектор Джордж Труппенс. С кем имею честь?» «Да, типаж явно из тех, которые думают, что у них пекло в кармане. И я, несмотря на правила, обязывающие нас представляться, не стал ему отвечать. «Где тело? Я надеюсь, вы там ничего не трогали?» «Я? Да. О, я даже в люк не протиснусь при всем желании». Он слегка похлопал себя по пузу. Для начальника, только что потерявшего старшего помощника, вид у него был слишком жизнерадостный. Однако ему явно не понравилось, что я игнорировал его обращение и протянутую для пожатия руку. «Кто-то из кобальдов говорит по-парижски? Или вы будете переводчиком?» Инспектор открыл рот, но его опередил один из кобальдов, протиснувшийся вперед. Выражение грязной физиономии было одновременно суровое и хитроватое. «Я говориди!» — сказал он, сморкаясь прямо в ладонь. «Кто-нибудь видел, как это произошло?» Он шмыгнул носом, размазывая по лицу остатки соплей. «Никто не видеди! Мы все работади в одиночку в разных проходади!» «Вы понимаете его, да?» «Не совсем. Он имеет в виду, что туннели там такие узкие, что войти в них вдвоем невозможно, да. Можно только одному пролезть. Вот почему местные не особо жалуют эту работу». Опять поспешил мне помочь инспектор Труппенс. «Хотя, честно говоря, и платят здесь гроши, но то, что гроши у нас, средний кобальт зарабатывает у себя за полгода, да? У них все отрасли экономики еще в зачаточном состоянии, даже сельское хозяйство». «Спасибо. Мы все в курсе экономической ситуации в Кабольджии», — перебил я. Инспектор примиряюще поднял руки вверх, не убирая добродушного выражения с лица. Я заглянул в открытый люк. Спускаться вниз совсем не хотелось. «Там есть лестница, Ди. Вот, возьмите, Ди, это». Кобальт протянул мне шлем с фонариком. Кивнув, я надел шлем и, свесив ноги вниз, нащупал ступеньки. «Мне нужно, чтобы вы пошли со мной», — сказал я кобальду-переводчику. Он пожал плечами и полез следом, взяв у товарища старинный фонарь для подземных работ. Я знал, что кобальды консервативны и любят следовать традициям. Ступенек через 20 лестница обрывалась, и я спрыгнул на каменный пол. Здесь было сыро, холодно и темно. Только слабый свет сверху освещал небольшую круглую площадку, где мы стояли со спрыгнувшим следом за мной провожатым. Я включил фонарик и огляделся. Отсюда выходило три выложенных камнем узких туннеля, в которые, не пригнувшись, мне было не пройти. К тому же, судя по запаху, желобам по центру пола и текущим в них сточным водам, мы находились прямо внутри канализационных труб. Какой тут был воздух, лучше умолчать. Кобальт, усмехнувшись, зажег свой фонарь. «В первый раз я смотрю, Ди, вы здесь, Ди, да?» — пошутил он. «Идите, Ди, за мной!» И кобальт шагнул в левую трубу, и очень быстро и уверенно, даже не глядя под ноги, засеменил вперед. Я, естественно, поспешил за ним, стараясь не отставать, но и не поскользнуться на мокром камне и ругая себя за то, что не подумал по пути купить в магазине все для рыбалки, резиновые сапоги. Половину пути мне еще как-то удавалось сохранять уверенный вид. Как полицейский я не мог показывать слабость. Горожане должны иметь уважение к мундиру, иначе мы просто не сможем выполнять свою работу. Потом стал задыхаться. Вдруг над нами что-то прогрохотало. Я резко пригнулся и, подняв голову, посмотрел наверх. «Машина ди», — пояснил мой проводник. «По люку проехала ди. Смотрите ди лучше под ноги». Я последовал его совету и в последний момент успел увидеть впереди яму, наполненную водой. Кобальт, не глядя, перепрыгнул ее. Я тоже прыгнул, но не так удачно. Боялся задеть головой низкий свод, а потому влетел в грязную воду по щиколотке. Неужели у города даже на цемент нет денег, чтобы засыпать эти страшные колдобины? Тут наверняка каких только бактерий и вирусов не расплодилось. Мы прошли до конца туннеля трубы и повернули за угол, как вдруг буквально перед моим носом сверху обрушился целый водопад. Вообще-то это была не вода, но лучше не концентрировать на этом внимание. Успевший легко проскочить и не облиться кобальт обернулся и засмеялся. Наверное, у меня и впрямь был огорошенный вид. «Это из детского сада ди сверху. В это время ди они обычно выливают ди горшки ди». «Спасибо за разъяснение». Все еще находясь в шоке, пробормотал я, отряхиваясь от долетевших брызг. «Какое уж тут может быть уважение к мундиру, облитому вот таким делом?» «Старая система ди, тут все течет в один ади туннель ди, и сливные воды ди, и дождевые ди, а потом все в реку ди». «Сколько еще идти?» — перебил я, всем сердцем желая побыстрее отсюда выбраться. «Уже недалеко ди, не боитесь ди, может и повезет, и не больетесь ди больше». «Хорошо бы, но я в это слабо верил. Учитывая мое сегодняшнее везение, еще что-нибудь да случится». Поэтому я даже удивился, когда, повернув узкий боковой туннель, мы вдруг резко остановились. «Вот он, бедолаг ди», — сказал мой провожатый, качнув фонарем на лежавшего на каменном полу лицом вниз мертвого черта в хорошем пальто. «Упал ди, сохлемнул ди». Здесь действительно была большая яма. Или, если хотите, выбоина, наполненная водой. В нее, видимо, он и упал. Но как это могло случиться? Неужели лошар решил спуститься сюда один? Рядом с телом валялся разбитый фонарь. Похоже, что он споткнулся, уронил фонарь, который разбился и погас. А несчастный остался в темноте, шагнул вперед, упал в яму. От шока потерял драгоценные секунды и захлебнулся. Или, как предположил шеф, потерял сознание от удара головой и захлебнулся. Но тогда фонарь уже не сыграл никакой роли. Что еще? Увы, никаких других деталей, раскрывающих картину происшедшего, на первый взгляд видно не было. «А кто его нашел?» — несколько запоздало спросил я. «Нашедшего полагалось бы допросить. Хотя он или они, скорее всего, тоже не говорит по-нашему или будет делать вид, что не говорит». «Мы все вместе, когда шли на обеде, ди». «Как-то подозрительно», — подумал я. «Он шел к ним один, а они нашли его все вместе». «Ну, если и был ди с ним кто-то, ди теперь да анди не сознается», — как будто читая мои мысли, заметил Кобальт. «Сам раз решил ди не говори ди». «А он не глуп. Как вас зовут?» «Маймулджан». «А я сержант Бродзинский. Извините, что не представился раньше». «Ничего, где с нами никто не знакомится, мы ж гастарбайтеры». Не вдаваясь в проблемы непростого отношения местных жителей к мигрантам, я вновь вернулся к осмотру места происшествия. Выбоина была широкая, но я, проклиная все на свете, решился прямо в брюках измерить ее глубину. Шеф не врал. Воды было едва мне по колено. Но утонуть, в принципе, возможно, особенно если помощник инспектора потерял сознание или был пьян. «Когда вы его вытащили из лужи, от него случайно не пахло алкоголем?» «Нет, мы бы почуяли, ди нам де работе ди пить нельзя, ди а хочется». «Что ж, с моей точки зрения, все больше косвенных улик указывало именно на убийство, а не на трагическую случайность». Я присел на корточки рядом с телом, и постарался тщательно его осмотреть. Кобальт, по моему знаку, опустил свой фонарь ниже. Честно говоря, света это практически не прибавило. Гематома и большая ссадина на затылке, бормоча себе под нос, отмечал я. Зубы плотно сжаты. «Почему вы решили, что он захлебнулся?» «Мы же и годи в воде нашли, ди, лицом ди вниз. Че тут еще ди думали?» «Ну да». Шел, споткнулся, разбил фонарь, ударился обо что-то затылком и упал лицом в лужу. А зубы покрепче сжал, чтобы захлебнуться через нос. «Так что ли?» «Посветите сюда». Я поднял с пола разбитый фонарь и сразу же заметил вмятину на днище. Интересно, она тут уже была или появилась от удара по голове жертвы? Сегодня же отправим на экспертизу. А вы позовите своих товарищей и вытащите наверх тело погибшего. Его заберет служба из морга. — А страховка ди? — цапнул меня за рукав Кобальт. — Несчастный ди случай, страховка ди положена. — Это уже не мое дело. Но полагаю, что ее получат родственники. Я внимательно посмотрел на него. Маймул-джан немного смутился. Вернее, чего-то испугался. Ведь кобальды не умеют смущаться. Это известный факт. «Мы все ди тут родственники, ди ближайшие ди-ди», — решительно заявил он. «Все кобальды? А он черт», — напомнил я. «Нам ди сказали, ди». Похоже, настало время задать вопросы страховому инспектору. «Хорошо, выясним. А теперь позаботьтесь о вашем так называемом родственнике и поскорее». Назад дорога показалась короче, и, к счастью, обошлась без приключений. Прямо в туннеле у меня зазвонил телефон. «Шеф?» Связь тут же прервалась. «И хорошо. Докладывать пока было особо не о чем, да и разговаривать с ним лишний раз не хотелось». Он же собирался на свадьбу дочки мэра, а теперь сам звонит. Общение хочет. Похоже, на элитном мероприятии не все так весело, — позлорадствовал я про себя. Телефон зазвонил снова. «Извините, пока не могу говорить. Желаю приятно провести время», — быстро ответил я, отключил связь и взялся за перекладины лестницы, начав подниматься вслед за Маймул-джаном. Скоро мы были уже наверху, и я с облегчением набрал полные легкие свежего воздуха. Инспектор Труппенс все еще был там, продолжая шумные разборки с кобальдами. При виде меня он резко оборвал спор, бросил начавших о чем-то подозрительно шушукаться рабочих и в перевалку побежал навстречу. «Ну что? Несчастный случай? Все подтвердилось, да?» Он кинул быстрый взгляд на фонарь у меня в руках. «Это я у вас хотел бы спросить», — вместо ответа заявил ему я. «Вы можете сейчас поехать со мной в участок?» Он заколебался, но всего на секунду, тут же широко улыбнувшись и состроив удивленные глаза. «Конечно, офицер. Но зачем? Я могу ответить на все вопросы прямо здесь, да? И какое я имею отношение к судьбе бедного лошара?» «Вы страхуете этих кобальдов от несчастного случая?» «Да. Признаться, они довольно часто что-нибудь себе ломают». «Вот об этом нам и надо поговорить. Об участившихся в последнее время несчастных случаях во время ремонтных работ в канализациях. Я сказал это интуитивно. Но, судя по реакции инспектора, попал точно в цель». «Значит, вы тоже в курсе?» «Что бы это значило, да?» Он явно занервничал, но тут же взял себя в руки и посерьезнел. «На самом деле это проблема. Мы разоряемся на выплатах, да», — сказал он, понижая голос и отзывая меня в сторону. «Мой помощник как раз расследовал очередной несчастный случай, когда с ним произошло это недоразумение, то есть, я хотел сказать, трагедия, да? Чтобы получить страховку и не работать, они все время подстраивают себе несчастные случаи, якобы производственная травма, да? Подставив товарищу подножку, сломать ему нос им ничего не стоит». «И что? Даже за сломанный нос платят?» — удивился я. Надо внимательно перечитать свою страховку. Нет, конечно, я не собирался ради каких-то выплат ломать нос, но свои права знать нужно. Хотя о каких правах тут может идти речь, когда тебя могут посадить только за то, что не завел ферму? Таковы контракты. На работу сейчас иначе брать нельзя. Правительство следит за соблюдением прав трудящихся, так сказать, да? Закон на их стороне. Вы ведь нам поможете, да? Припугнете их как следует. Объясните, что за мошенничество и реальный срок склопотать можно? Они ведь этого не понимают. Вон до чего дошли, да? Уже и первый труп появился. На что вы намекаете? Я? Ни на что. Это вам делать выводы? Но под моим суровым взглядом инспектор поспешно продолжал. Они же тут все друг другу родственники. И их налицо практически не отличить, да? И фамилия у них одна, Шмягди. Только и хотят получить друг за друга страховки. И попробуй не выплати, да? Они тут же бросают работу. А мэрия налетает на нас с обвинениями, да? Орут по телефону, что если по нашей вине город зальет отходами, они нас самих заставят дерьмо лопатами разгребать. Так что проще было заплатить, но они от безнаказанности совсем обнаглели, да? Хорошо. Спасибо за информацию. Мы разберемся. Я с вами свяжусь. Сказал я, отметив, что за годы общения с кобальдами у месье Труппенса даже манера речи стала в чем-то похожей на их акцент. Тем временем подъехала машина из морга. Двое санитаров-зомби выслушали меня и встали на изготовку у канализационного люка. Сейчас многие госслужбы привлекают зомби на не требующие особой умственной деятельности работы. Это существенно экономит деньги, потому что ходячие мертвецы не спят, не нуждаются в зимней одежде и работают за укол физраствора. И чаще всего их можно встретить в моргах. Это удобно. Где очнулись, там и остались работать. Что ж, офицер, мне тоже надо возвращаться в свой кабинет. Отлично. Я холодно посмотрел на него. Можно я вас сегодня навещу? До которого часа вы будете на работе? Мне показалось, что Труппенс с хрустом сжал кулаки, но тут же постарался состроить беззаботную улыбку. Плохой актеришка. Где-то до шести. Я отстраненно кивнул и направился к остальным. Кобальды как раз вытащили из люка тело месье Лошара ногами вперед, и зомби, переложив его на носилки, шатаясь, перенесли в машину. Конечно, работники они получше, чем те же вечно пьяные сатиры. Но что-то на словах передавать через них судмедэксперту месье Шабли, который будет делать вскрытие, бессмысленно. Поэтому я просто сделал запись в записной книжке, оторвал листок и пришпилил его булавкой к груди самого крупного зомби. У каждого из них на одежде было штук 10 булавок специально для таких целей. Увидев моего переводчика, я поманил его пальцем. Он как раз собирался уходить с остальными кобальдами. Видимо, они решили, что пора приниматься за работу. «Чего вам ди еще ди? Я уже сказал ли все, что ди знал?» «У меня еще пара вопросов». «Ответите и свободны». «Ну, валяйте ди». «Я смотрю, вас тут много, и ваша работа в канализациях не подразумевает выходных». Издалека начал я. «Трубы ди старые, 200 лет ди не менялись ди. Чиним в одном ди месте ди, в другом ди ломается, и все так время ди. Мэр сказал ди, денег ди на новые нет». «Это плохо. Понимаю. Но я хотел узнать другое. В последнее время у вас было много несчастных случаев. В какой больнице лежат ваши товарищи?» «В какой еще ди больнице ди?» — хрипло засмеялся Маймул Джан. «Они ди все здесь ди. На месте ди ногу бетонируем и идем ди работать и дальше». «Но это же просто ужасно». «Да нормально ди, у нас все ди быстро заживает ди, но...» «То есть не так ди быстро ди», — спохватился он. «Страховка ди нам ди все равно ди положена». «Само собой. А в какую клинику вы обращаетесь за справкой для получения выплат?» Он заколебался, но всего на секунду, тут же приняв беспечный вид. «Да хозяин ди сам этим ди занимается ди. У нас мелоди не терпит, работы с ди, нас ди никто ди не отпустит в больницу ди». Он сморщил нос, явно подумав о всяких неженках, ходящих по врачам. Инспектор Труппенс. Но зачем ему это? Вроде бы он заинтересован в прямо противоположном. Я пристально посмотрел на Кобальда. У него забегали глаза, и он неуверенно пожал плечами. «А кто же тогда, Ди? Он же страховку Ди платили. У него спросите, и это Ди. Тс-с-с». Он воровато огляделся по сторонам и приложил палец к губам. А потом у меня на глазах быстро сломал себе тот же палец, ткнув им в фонарный столб. Наверное, я немножечко побледнел, потому что хруст был просто жуткий. Но нахальный Кобальд лишь счастливо захихикал, словно показал очень смешной фокус. Спокойно вправил палец обратно и демонстративно покрутил им из стороны в сторону. «Видите, Ди? Другие Ди так не могут, Ди. Только мы, Ди». Я сглотнул, сдержанно поблагодарил его за информацию и направился к своей машине. «Эй, шлем, верни, Ди!» «Чуть не забыл», — смутился я, останавливаясь и возвращая ему шлем с фонариком для подземных работ. «Похоже, надо серьезнее относиться к этим странным существам из зарубежья. Мало ли еще чего они умеют». Не успел я отъехать и на 10 метров, как в кармане опять затрезвонил телефон. Однако на этот раз звонили с какого-то скрытого номера. «Сержант Бродзинский? Выслушайте меня, умоляю. Я видел вас сегодня на месте преступления». «Кто это?» «Просто друг. Вы меня не заметили, я проехал мимо. Но у меня есть информация для вас. Я честный черт и не хочу больше в этом участвовать». «В чем участвовать?» «Я сейчас не могу говорить, я на работе. Меня могут убить за один звонок вам. Но я рискнул. Встретимся в 4 часа дня в пабе «Блохастая псина».» И он повесил трубку. Если бы я был в столице, то даже районное полицейское отделение легко проследило бы звонок. Но в «Мокрых псах» подобное было возможно лишь через кучу разрешений, подписей и личных связей комиссара с мэрией. А просить Базиликуса о таком одолжении мне сейчас совершенно не хотелось. Оставалось только надеяться, что мой таинственный собеседник все-таки объявится. Подумав, я позвонил в участок. Трубку снял Флеврити. «Мне нужна помощь». «Ничего не знаю, гражданин Бродзинский, пишите заявление». «Шучу, шучу», — весело откликнулся капрал. «Ладно, говори, что хотел. Шеф на свадьбе, я здесь один». «А где Чмунг?» «Его тоже нет. Кажется, комиссар еще до ухода дал ему какое-то поручение». «Святая кровь!» — не сдержавшись, выругался я. «У меня сегодня важная встреча в 4. Хотелось, чтобы вождь подстраховывал. Но если вернется, я ему передам». «Не надо. Я сам скоро буду». «А вот этого я тебе не советую. Сразу после твоего ухода приходила Эльвира и сняла с тебя все обвинения. А по нашим законам, ты знаешь, неприемлемое христианское милосердие налагает двойную ответственность. Базиликусу придется запереть тебя надолго». «А кто тогда будет расследовать это дело? Я, что ли? И, кстати, еще я придумал новое прозвище для Чунга Чмунка. ПЖП. Пернатый житель прерий. Как тебе? По-моему, смешно, а?» Я в ярости оборвал связь, чтобы не выплеснуть в самой нецензурной форме, что я думаю о нем, о комиссаре Базиликасе, об Эльвире, о бывшем друге индейце и о противоречиях нашего гражданского и этического кодекса, забыв даже, что хотел попросить капрала о помощи. В любом случае, сначала следовало заехать в гостиницу, помыться, привести себя в порядок и переодеться. Пожилая горгулья Раневски, зевая на репетиции, поинтересовалась, сморщив нос. «Где это вы были, месье? В канализации, что ли?» «В точку, мадам. Вы просто гений дедукции», — нервно покивал я, спеша наверх. Она насмешливо оскалила клыки. В своем номере я поспешил скинуть пропахшую одежду, приготовил горячую ванну и уже было перекинул в нее ногу, как услышал звонок сотового. Пришлось идти брать. Это был комиссар. Куда деваться? Да, я слушаю. Но как продвигается расследование? Я позвоню вам через полчасика и все доложу. Нет, сейчас. Потому что мне здесь скучно. Тут же одна молодежь. А с мадам Базиликус мои дома уже наговорились за 50 лет. И еще настолько же вперед. Действительно, на заднем фоне слышался юный смех и современная подростковая музыка. То есть совсем не во вкусе нашего старого комиссара. «Хорошо», — сжалился я. «У меня был анонимный звонок. Кто-то хочет поделиться с нами информацией». «Что о нем известно?» — воодушевился комиссар. «Ничего». Он отказался себя называть. «Обещает передать какие-то важные сведения сегодня в 4 в блохастой псине. Говорит, что ему грозит опасность». «А вот это уже что-то!» Явно обрадовался старый черт. «Дальше». «Дальше все. Если не будет особых указаний, я собираюсь пойти навстречу. А до этого хочу наведаться в страховую фирму, посмотреть все страховки и медицинские справки, выданные Кобальдом. Хочу узнать, кто их подписывал. Вы были в курсе, что у них почти мгновенная регенерация?» «Только у тех, что кобальджийцы. По крайней мере, существует такое мнение». «Так вот, наши все из Кальбаджии. А страховка по здоровью у них такая же, как у обычных кобальдов». «Это интересно». «Вы правы. Поработайте в этом направлении. Даже если смерть помощника инспектора не имеет отношения к медицинским махинациям, то все равно дело нечисто. Кстати, что говорит на эту тему главный инспектор могилы и Ренессанса? Он как раз жаловался мне на чрезмерную жадность кобальдов. Уверяет, что сам, а вернее вся компания, страдает из-за постоянных выплат. Но хорошо, мне пора идти. Со всем этим столько мороки, — заторопился я, понимая, что комиссар не жаждет останавливать разговор. А меж тем, кажется, вся комната пропиталась этим канализационным запахом. Даже розовые занавески. И скатерть, и все убранство в деревенском стиле, оставшееся после вчерашнего неудачного свидания. Вспомнив об Эльвире, я поежился и, не слушая холодное прощание комиссара, оборвал связь и отправился, наконец, в ванную, едва успев выключить воду, которая еще секундой начала бы переливаться через край. Горячая вода нужна была не только, чтобы смыть с себя нечистоты, не в последнюю очередь требовалось еще и прийти в себя после всех этих стрессов и вновь начать трезво мыслить. Обычно я не принимал ванну днем, но сейчас это было просто необходимостью. Мне казалось, что сегодня я потерял все. Работу, любимую девушку, товарищей, доверие к начальнику, вообще доверие к кому бы то ни было. То есть остался один. Абсолютно один в этом чертовом городе, куда меня забросила злосчастная судьба. Я ушел с головой под воду и полежал на дне ванны с закрытыми глазами, чувствуя, что понемногу отпускает. Вынырнув через 10 минут, ощущение времени у меня уже профессиональное, я чувствовал себя гораздо лучше. Тяжесть с души, если она у нас, конечно, есть, не ушла, но отпустила. Голова приходила в порядок. Теперь я понял, что хочу есть, но это подождет. На голодный желудок думается быстрее. Пора приниматься за работу. Еще 10 минут спустя, в чистой одежде и новых ботинках, с гораздо более оптимистичным настроением, я вышел из гостиницы, дошел до машины, завел мотор и поехал в могилу и Ренессанс. Я решил не звонить месье Труппенсу. Хотелось увидеть радость на его лице при моем появлении. Но уже на втором повороте стало ясно, что за мной ведут слежку. Я мельком глянул в зеркало заднего обзора и заметил хвост. Нет, не тот, который мне давно купировали. Черная заграничная «Волга» с тонированными стеклами осторожно преследовала меня уже второй квартал. Номера были забрызганы грязью, и того, кто сидит за рулем, тоже не было видно. Хм, подобные иномарки не самая большая редкость в наших краях, но по спине все равно пробежал невольный холодок. Просто именно на таких машинах разъезжали все самые известные шпионы в старых политических детективах и боевиках. Еще чуть-чуть, и я дофантазируюсь до того, что стал интересен иностранной разведке. Я резко повернул за угол, заглушил мотор и выскочил на улицу. Повернув следом, «Волга» едва успела затормозить, когда я, перепрыгнув через капот, рванул переднюю дверцу со стороны водителя. Бедняга не подумал ее запереть, и от моего рывка едва не вылетел на асфальт. Это был долговязый, тщедушный черт в темно-синем пальто, похожий на офисного работника. «Кто вы такой? Зачем вы за мной следили?» Я встряхнул его за грудки и крепко приложил спиной о боковое стекло. «Отпустите меня!» Тонким голосом взмолился мой преследователь, отчаянно пытаясь вырваться. Я узнал голос, хотя тогда по телефону он и пытался его изменить. «Это вы мне звонили!» Скорее констатировал, чем спросил я. «Не знаю, о чем вы. Я не звонил вам. Я вообще не звонил никому. Никогда». «Не надо врать. Это были вы. Что вам нужно? Говорите сейчас же. Или, может, вам больше понравится рассказать все комиссару Базиликусу?» «Нет, нет, не надо. Не надо комиссару». Тут же сдался он, и я ослабил хватку. «Да, это был я. Я правда хочу с вами поговорить, но не сейчас. Сейчас нас могут увидеть». «Тогда зачем вы за мной следили?» «Он мне велел, но не спрашивайте меня больше ни о чем. Просто отпустите, если не хотите моей смерти. Пожалуйста. Я все вам расскажу при встрече. Обещаю». Поколебавшись, я выпустил его плечи. Он дрожащими руками подтянул галстук, быстро нырнул в машину и резко дал по газам, промчавшись мимо меня на предельно допустимой на этом участке скорости. И вот тут я понял, какую совершил ошибку. Зачем я его отпустил? Конечно, найти в нашем городе черную «Волгу» будет нетрудно. Но это если он живет в мокрых псах. А если нет? Мне нужно было просто отвезти его в полицию, а там нажать и... Ведь он и так уже был готов все выложить. А теперь... Теперь он может вообще не прийти навстречу. Передумать, испугавшись. Или ему могут помешать. Надо было все-таки записать номера. Но теперь уже поздно. Звонить Флеврати не хотелось. Вместо этого, подумав, я нашел в своем сотовом номер полицейского управления в Парижске. В общем-то, почему бы и не рискнуть? Действовать через голову комиссара Базиликуса было неправильно с точки зрения полицейского устава и морали. Но меня сейчас волновало другое. По горячим следам выяснить, кто совершил убийство в канализациях и что за интриги плетутся вокруг страховок, не особо нуждающихся в них кобальдов, однако постоянно их получающих. «Это главное управление?» «Да. Вас беспокоит сержант Ирджи Бродзинской. Полиция мокрых псов, да». «Именно так и называется город Мокрые Псы, округ Дегре. Комиссар Базиликус, он сейчас очень занят и попросил позвонить меня. Потому что это срочно. Нам нужен список лиц, получивших выплаты от страховой фирмы «Могила» и «Ренессанс» за последние полгода. Да, в местном отделении, естественно. Нафига мне список других округов?» «Спасибо. И вы меня простите. Спасибо большое. Будем ждать». «В принципе, особых нарушений я не совершил. Ответ придет на официальный почтовый ящик, к которому имеют доступ все сотрудники. Просто не верил я, что в самой фирме получу достоверную информацию. Вполне удовлетворенный, я сел в машину, включил зажигание и мягко тронулся с места. В пути думалось легче. Казалось, я почти нащупал основную следственную линию. Но в этот момент мои мысли прервал резкий трезвон. «Ты ж мене підманула, ты ж мене підвела, ти ж мене бартанула, негра в хату привела». До сегодняшнего дня эта популярная песня мне казалась очень забавной, но сейчас просто отвратительный. Тем более потому, что это была Эльвира. То есть не взять трубку я не мог ни при каких обстоятельствах. Я достал телефон и пару мгновений смотрел на ее улыбающееся лицо на фото. Лично у меня улыбки не было. Оставалось лишь принять вызов. «Да», — пожалуй, слишком резко откликнулся я. «Любимый? Ну, наконец-то! Все утро не могу до тебя дозвониться». Это была ложь. Даже скорее наглое вранье. Ни одного неприятного вызова у меня от нее не было. Но ложь в нашем мире не считается чем-то неправильным. Поэтому я только хмыкнул в ответ, ожидая продолжения, но без особого интереса. Хорошо, что у меня сейчас работа, и я могу спокойно слушать все, что бы она ни говорила, и думать о своем. «Иджи, извини, я погорячилась. Просто была зла на тебя. Сама не знаю, что на меня нашло. Я решила, что ты совсем меня не понимаешь. После вчерашнего». «А что было не так вчера?» Слегка отстраненно спросил я просто для поддержания разговора. Мысли кружили вблизи компании «Могила» и «Ренессанс». По крайней мере, я старался держать их в том районе. «Я же не думала, что Базиликус воспримет это так серьезно. То есть решит, что я требую посадить тебя в камеру. Мне такое и в голову не могло прийти. Я просила лишь ограничиться наручниками. И все?» Я слегка поскрежетал зубами. «Ты что-то сказал?» «Нет, нет, ничего. Продолжай». «Видимо, он ко мне слишком хорошо относится и хотел сделать приятное, переборщив с инициативой. Но когда я одумалась и прибежала к вам с заявлением, в котором написала, что снимаю с тебя все обвинения, твой комиссар почему-то побледнел. Он сказал, что даже не представлял, насколько я на тебя зла. То, что я хочу сделать, называется неприемлемым христианским милосердием, и после такого заявления с моей стороны ни один судья не даст тебе меньше 5 лет строгого режима со срыванием погон и лишением звания сержанта». «Где это он взял такой закон?» Я так удивился, что даже на миг забыл все обиды на свою девушку. «Говорит, в городском уставе от 1500 какого-то года, и главный судья с мэром в курсе. Поэтому замять это дело не сможет, потому что не хочет рисковать своим креслом. Игнорировать такое заявление тоже нельзя. И хотя я пыталась эту бумагу прямо при нем съесть, твой шеф сказал, что это бесполезно». «Ты же мне веришь? Правда, милый?» «Знаешь, мне пора. А я хотела угостить тебя обедом. Держу пари, ты со своим очередным расследованием точно забыл поесть. Ну, позволь мне загладить вину хоть чуточку, а?» Я поневоле смягчился и, мельком глянув на часы, решил: «У меня сейчас одно неотложное дело, но, думаю, примерно через час я смогу встретиться с тобой в каком-нибудь кафе». «Отлично, давай в морге». «А там есть кафе?» «Милый, я имею в виду ресторан морской кухни «Морг». Демонистическая улица, 23. Я на машине, могу забрать тебя откуда скажешь. Можно?» Кажется, ее так захлестнуло чувство вины, что она уже начала ею упиваться. «Нет, не беспокойся, все нормально, я сам за рулем. Найду по навигатору, встретимся на месте». «Хорошо, любимый. Я так рада, что ты меня простил. Так счастлива, так...» Я отключил вызов. А через 10 минут уже подъезжал к 2-этажному офисному зданию в строительных лесах. Половина стен была оштукатурена, а вторая являла собой каменную кладку позапрошлого столетия. Тогда еще использовали черный пережженный кирпич, а раствор замешивали на крови жертвенных козлов. Заляпанная каплями бетона вывеска гласила: «Могила и Ренессанс. Застрахуем ваши страхи». Рядом была еще одна поменьше: «Мы надежны, как вечная мерзлота». Видимо, намек, что главный офис организации находится на севере. Хмельсинки. Я прошел в фойе, где три маляра неторопливо красили одну и ту же стену в три разных цвета, в то время как четвертый вообще расковыривал в углу свежую штукатурку. На лицах ремонтников был написан полнейший пофигизм, а движения были исполнены сонной лени. Мягко говоря, удивившись такой работе, я прошел через коридор до кабинета главного инспектора Жоржа Труппенса, о чем сообщала табличка на двери. В предбаннике сидел секретарь. Едва он оторвал глаза от бумаг, как я тут же узнал в нем черта, с которым мы столкнулись буквально полчаса назад на дороге. Увидев меня, он явно испугался, засуетился, начал перебирать бумаги, зачем-то поправил галстук, потом ослабил его снова, посмотрел по сторонам и, запинаясь, шепотом спросил: «Вы ко мне?» «Нет, к вашему начальству», — тихо ответил я. «Но с вами я тоже побеседую позже. И не здесь». «Господин инспектор у себя», — облегченно выдохнув уже в полный голос, оповестил меня секретарь и, услужливо вскочив, сам распахнул передо мной дверь в кабинет шефа. Месье Труппенс был на месте. При виде меня он быстро встал, шагнул к дверям, запер их на ключ, выглянул в окно, задернул занавески и, отведя меня к столу, торопливо зашептал в самое ухо: «Не поймите меня превратно, сержант. Я все это время думал над тем, что сегодня произошло, да? Быть может, у меня паранойя, быть может, я передергиваю, да? Но мне кажется, что все это не просто так. Бедняга Лошар умер не случайно». Я так удивился, что слушал, не перебивая. «И вот, размышляя о странной череде несчастных случаев среди кобальдов», — торопливо продолжал он, словно бы открывая мне страшную тайну, — «я пришел к выводу, что за этим может стоять кто-то из своих». Я вопросительно поднял бровь. «Да-да, представьте, за каждый несчастный случай наша компания выплачивает рабочим далеко не маленькие деньги. Вы бы знали, на какую сумму их страхует компания, да? Еще недавно мы оплачивали от силы один несчастный случай в полгода. Даже Оссей, мой секретарь, подтвердит вам это. Мы как раз не так давно приняли его на работу, да?» Я опустил левую бровь и вопросительно поднял правую. «Хороший метод, когда нечего сказать. Это работает безотказно. А теперь у нас творится какой-то беспредел, да? Мы только и успеваем оплачивать медицинские страховки. А ведь еще этот непрекращающийся ремонт. Я не знаю, когда он закончится». Инспектор Труппенс сжал кулаки и ударил по столу, изо всех сил пытаясь состроить сокрушенное лицо. Я изумленно наблюдал за ним. Это был мой главный подозреваемый, и он на первый взгляд показывал такое искреннее непонимание всего, что происходит, и что он сам делает. Или, может быть, традиционно считает, что в полиции работают одни идиоты? «Вообще-то, вы тут начальник». «Да, но...» «Кстати, на рабочих я тоже обратил внимание. С ремонтом у вас действительно что-то странное происходит. Маляры красят один и тот же участок стены в разные цвета». «Ах, это...» Он манерно махнул ладонью. «Мы потом выберем, какой цвет для нас оптимальнее. Не это главное, да? Главное, что кто-то за всем этим стоит. Но он очень хитер и осторожен. Поэтому я сам не смог его найти, но он явно работает здесь. Деньги пропадают. Ремонтники говорят, что ничего не получали и постоянно требуют компенсации. Про кобальтов я уже вам говорил, да? Просил помощи полиции. Меня уволят и поставят на мое место другого, если я срочно с этим не разберусь». «Кстати, они сказали, что вы лично занимаетесь оформлением страховок. Я бы хотел посмотреть эти бумаги». «А кто вам подписывает медицинские заключения?» «Я этим не занимаюсь. Это мой секретарь и помощник Оссен. Он передает все врачам. И все документы хранятся у него, да? Он моя правая рука. Не знаю, что бы я без него делал, тем более в такие смутные времена, да?» «Хорошо. Спросим и у него». Я понимал, что вариантов уже нет. Процесс лжи ускорялся и рос, как снежный ком, катящейся самой высокой горки. Я широкими шагами подошел к двери и распахнул ее. Секретаря на своем месте не было. Похоже, он вышел. Сейчас вернется, подождите, да? Но я так не думал. И Трупенс тоже, судя по жесткому взгляду, так диссонирующему с мягким добрым голоском, изображающим наивность и невинность попеременно. Хорошо. Передайте ему, чтобы зашел в полицию. Где эти документы? Проследив его испуганный взгляд, я подошел к бюро и выдвинул первый же ящик с папками. Судя по ярлыкам, здесь были страховки частных лиц, чьи имена начинались на буквы от А до Д. Страховки кобальдов на К? Или это отдельно в организациях? Может быть, М в муниципальном? Я взялся за ручку ящика с соответствующим названием. «Ну что вы! Вы там все перепутаете!» — всполошился инспектор, пытаясь мягко пролезть между мной и бюро. «Вы хотите, чтобы я решил, что вы что-то скрываете?» «Где страховки?» Трупенс поджал губы и помрачнел. «Вот они, да?» — совершенно другим тоном сказал он, выдвигая нижний ящик и тут же вытаскивая нужную папку. «Хм, значит, вот как мы ничего не знаем». Папка была довольно объемной. Все листы исписаны мелким шрифтом. Много цифр. «Святая кровь! Сколько же времени надо, чтобы все это изучить?» «Могу я это взять с собой?» «Нет-нет. Я не имею права отдавать вам документы. Это категорически запрещено». «Тогда сделайте мне копии. Не думаю, что они представляют собой что-то секретное». «У нас нет секретов», — процедил он сквозь зубы после секундного раздумья. «Это все?» «Пока да. Пока наши специалисты не изучат все это». «Пройдемте, да? И надеюсь, я вам сегодня больше не понадоблюсь? Утром, когда вы меня спрашивали, до которого часа я буду на работе, я совсем забыл, что мне нужно сегодня уйти пораньше. Жена ждет меня на свадьбе дочери мэра. Я обещал, что заеду. Положение обязывает, так сказать, да?» Я хмыкнул про себя. «Похоже, на этой свадьбе соберется вся элита города». Мы прошли по коридору, зайдя в третью дверь, где какая-то девушка с раскрашенными в стиле хиппи рогами скопировала мне все необходимое. Правда, заняло это минут 20. Я сказал ей спасибо, взял на обратном пути у инспектора телефон секретаря, сухо кивнул на прощание и вышел. По пути к машине я первым делом позвонил Айсену, но, конечно, он не ответил. Попробовал еще раз. Думаю, он же должен был понимать, что я один, и его босса рядом нет. Но бесполезно, звонок тут же обрывался. Когда я подъехал к фешенебельному моргу, меня там уже ждала полное раскаяние Эльвира, успевшая заказать полный стол средиземноморских закусок. Я так обрадовалась, когда увидела в меню, что у них есть твой любимый суп с детенышами к тхулху. Я сделал улыбку и сказал, что в первый раз о таком слышу. «Серьезно? Ты никогда не пробовал тхулху? Петит де маринаре?» «Я его обожаю». «Не волнуйся, я тебе тоже заказала большую порцию». «Знаешь, я не так голоден». «Ладно, тогда рассказывай». «Что рассказывать?» Отстраненно процедил я, набивая рот пережаренными кружочками левиафанов в кляре. Вкус тот еще. Но я украдкой посматривал на Эльвиру, и душа как будто возвращалась домой. Все плохое уходило, а на сердце становилось легко и спокойно. Хотя, возможно, это просто чувство утоленного голода. «Как что? Флеврети сказал, что у тебя был такой интересный день? Ты видел очередной труп?» Лазил по канализации и чуть не переломал ноги. Это же так романтично. А еще из всего этого можно такую статью состряпать, — размечталась она, но тут же опомнилась и уставилась на меня обожающим взглядом. Явно пытается загладить вину, — подумал я. Только вот меня сейчас это не очень волновало. Примерно через час у меня была назначена встреча со сбежавшим секретарем, куда, возможно... И, честно говоря, скорее всего, он вообще не явится. Я достал папку копий страховок кобальдов. «Посмотри, пожалуйста». «Не торопись, время есть. Просто подскажи, с кем можно по этому поводу проконсультироваться?» Через 5 минут ее старательного углубленного чтения, меж тем, как я расправлялся с левиафанами и порцией хрустящей черной камбалы, я спросил: «Тебя там что-то смущает?» «Ну да. Эти кобальды слишком много травм на работе получают». «Да. Причем похоже на то, что делают это специально. Я знаю от самих кобальдов, что они очень быстро регенерируют. Я вспомнил, как легко мой проводник перепрыгивал через ямы в канализациях. Не думаю, что остальные такие неуклюжие». «Но неужели в страховой компании никто этого не знал?» — удивилась Эльвира. «Травмы и страховки получают 15 кобальдов, которые ломают себе что-то минимум 2-3 раза в неделю». Я взял у нее бумаги. Для меня это все по-прежнему было полной тарабарщиной. «Как ты все это так быстро разобрала?» «Мама заставила меня получить серьезное бухгалтерское образование. А по журналистике я просто окончила 3-дневные курсы. Только никому не говори. Я все-таки лучшая журналистка мокрых псов», — сказала она совершенно серьезно. «Но знаешь, кому я по-настоящему завидую?» «Кому?» «Тебе, Ирджи. Почему я не пошла в школу полиции? За такой насыщенный день, как у тебя сегодня, я бы отдала месяц нудной работы в городском сплетнике». «Одного моего дня тебе бы вполне хватило, чтобы потом год снились кошмары», — нервно прокашлялся я. «Твоя работа гораздо чище и интереснее. Ты, например, постоянно берешь интервью всяких заезжих знаменитостей, которые считаются секс-символами. А сам ты регулярно допрашиваешь горгулей легкого поведения? Думаешь, представляя это, я могу спокойно спать по ночам? У нас в городе таких даже нет». «Или есть?» Простодушно удивился я и покраснел. «Похоже, даже про криминал в этом городе она знает больше меня». «Я это просто как пример привела. Ты ведь мне все не рассказываешь?» С таинственной улыбкой Эльвира коснулась моих пальцев. В ответ я нежно сжал ее руку. Мы смотрели друг на друга, улыбаясь. Лед растаял. Все обиды были забыты. «Милая, так что было не так во вчерашнем свидании?» — спросил я. «Да ты вел себя просто ужасно», — горько рассмеялась она. «Во-первых, эти жуткие розовые занавеси». И тут у меня зазвонил телефон. «Флеврити, как же ты не вовремя!» «Извини, надо взять». Я нажал на кнопку принятия вызова. Эльвира, пожав плечами, набросилась на салат с морским чертом. В смысле, это рыба такая. «Дружище, ты что, направил запрос в центральное управление, не спросив шефа?» С испугом и восхищением накинулся он на меня. «А что, уже пришел ответ? Можешь прочесть?» «Да, но тут что-то странное. Говори. В списке одни кобальды». «Да, знаю, 15 имен». «Нет, 16». «Как 16? Кто 16-й? Откуда я знаю?» «Но за последние полгода выплаты получали только кобальды, если не считать одной ведьмы, которая обожглась любовным зельем в ресторане быстрого питания «Макдоналданатс». И один кобальд посмертно. Конечно, не он сам, в зомби он не превращался, хотя, кто знает, многие это используют, чтобы начать жизнь с чистого листа и приличной суммы денег. В общем, страховку получил его родственник, один из оставшихся 15. «Умер? А почему нам не сообщили?» «Потому что он умер по естественным причинам, от пневмонии». «Ясно. У тебя все? А ты куда-то торопишься?» «Вообще-то я на свидании», — прорычал я, поскольку капралу явно было не с кем поболтать. «О, ну еще один момент. Эти 16, пока один из них не умер, получали свои страховки не по одному разу, а можно даже сказать постоянно, каждую неделю. Представляешь?» «Это я уже знаю». Я повесил трубку и тоскливо посмотрел на Эльвиру. «Понятно, тебе надо идти». Она улыбалась, но губы ее обиженно дрогнули. «Не сердись, пожалуйста. Я просто не успел тебе рассказать. У меня есть свидетель, и если он действительно хочет дать показания о махинациях со страховками, ему грозит серьезная опасность. Тогда я с тобой. Нет, милая. Потом я на секунду задумался, посмотрел на часы. До встречи оставалось 20 минут. В принципе, если у меня в засаде за соседним столиком будет сидеть знакомая журналистка и снимать все на камеру, то это не так уж плохо. Вдруг потом секретарь будет отказываться от своих слов. А у нас есть запись нашего разговора, причем добытая незаконным путем. Тут уж никак не отвертится. Хорошо, но у меня условие. Я поманил пальцем официанта и попросил счет. «Ирджи, я согласна на все». Эльвира взвизгнула от восторга и даже хотела кинуться мне на шею, но удержалась. Она сделала строгое лицо, дав понять, что собрана, понимает всю серьезность задачи, мешать не будет, задание выполнит. Расплатившись, мы сели в мою служебную машину. Эльвира решила ехать со мной, сказав, что рядом с блохастой псиной есть стоянка такси. Если я буду занята, она всегда сможет уехать сама. Ехали быстро, не нарушая правил. Попробовал набрать номер секретаря. Он по-прежнему не брал трубку. По дороге Эльвира попросила рассказать ей все по порядку, но тут опять позвонил Флеврити. «Да, слушаю». Напряженно откликнулся я, решив, что за эти 5 минут случилось что-то важное. «Привет. Не отвлекаю? Я хотел спросить. Я тут, короче, на свидание собрался. Ну, я говорил. Может, что посоветуешь? Хочется поразить девушку чем-то новеньким, чего она не ожидает. И подумал, ты же можешь меня научить, рассказать, как ухаживают за красотками в твоей полякии. Может, вы их сразу...» Я слушал только потому, что обалдел. «Ты рехнулся, капрал. Я еду на встречу с важным свидетелем. Он может быть в смертельной опасности. Мне надо до вечера раскрыть дело, а потом вернуться в камеру, потому что шеф трясется за свое место. У меня нет жетона, и я под следствием». «Ладно, ладно. Просто я решил, что тебе будет приятно вспомнить родину. А ты, похоже, не в духе. Хорошо. Позвоню попозже». «Подожди. Можешь выяснить адрес одного черта? Его зовут Ойсен. Работает секретарем в компании «Могила» и «Ренессанс». «Попробую, шеф». Он язвительно выделил «шеф». «Это важно. И как узнаешь, пошли туда Чмунка. Если он дома, пусть его задержит». Я повесил трубку, и у меня мелькнула идея. «Дашь свой телефон?» — попросил я Эльвиру. «Нет. Лучше сама набери вот этот номер». Она набрала и протянула мне сотовый. Ее номера Ойсен не знает, должен ответить. Но на этот раз он не просто обрывал вызов, а был вне зоны доступа. Что бы это значило? Какой-то подвал? Мы как раз подрулили к блохастой псине. Собственно, эта забегаловка и располагалась в бывших губернаторских винных погребах. Надеюсь, его молчание означает, что сейчас он там. «Так с кем ты здесь встречаешься? С этим Ойсеном? Думаешь, его хотят убить, потому что он решил выдать своих сообщников? Или он случайный свидетель?» «Ты говоришь, будто ведешь репортаж. Думаю, скорее второе. Для преступника он слишком робок и интеллигентен. Просто его напугала гибель товарища, вот и решил всех выдать, пока его самого не нашли в канализации». Мы спустились по каменным ступенькам в широкий зал, заставленный небольшими деревянными столиками. Барная стойка была сделана в виде будки. Официанты расхаживали в собачьих ошейниках, на стенах висели фотографии с кинологических выставок страны. Кстати, претенциозное место. Его облюбовали для себя молодые амбициозные офисные работники. Основной контингент этого заведения – на столах стояло вулканическое пиво, сухарики в собачьих мисках, неоновое меню над баром предлагало фирменные коктейли. Муму по-крестьянски, поцелуй Брайана с оливкой, жидкий по-баскервильски и что-то еще. Лично я чувствовал себя неуютно. Меня как-то не привлекало находиться среди прилизанных снобов, мнящих себя выше тех, кто питается в закусочных типа кузен и цыплята. Кстати, на мой взгляд, у латиносов отличная кухня, только почему-то вызывает привыкание. В зале месье и сена не было. В академии наш преподаватель тайной слежки, бывший секретный агент, учил за секунду находить среди 50 лиц искомое. Мы сели в углу за соседние столики, спина к спине, так, чтобы мне был хорошо виден вход. «Значит, его могут убрать, пока он все тебе не рассказал?» Я молча стиснул зубы, потому что сам уже мучился от чувства вины, и с каждым мгновением напряжение лишь нарастало. Секретарь опаздывал уже на 10 минут. Я попытался позвонить его начальнику Трупенсу. Плюс связь в подвале отлично работала. Минус — телефон инспектора, похоже, вообще был выключен. Хорошенькое дельце. Место это мне не нравилось, но нужно было взять себя в руки и подождать хотя бы с полчаса. В этот момент вновь раздался звонок. Я посмотрел на экран. «Флеврити». «Да, капрал». «Я нашел его адрес». «Не сразу, правда. Пришлось позвонить в их главный офис, напрямую сказав, что я из полиции, и нам нужен адрес этого Ойсена». Девица в отделе поупиралась немного, пытаясь пороть чепуху про официальный запрос. Но я наврал, что мне безумно нравятся девушки с прокуренным голосом. Она растаяла и дала адресок. Правда, взяв обещание, что я ей больше не буду звонить. Но меня не проведешь. Я ей явно понравился». «Никогда не сомневался в тебе». Сдержанно похвалил я. «Диктуй адрес». Я быстро записал на салфетке название улицы и дома. Эльвира, мельком глянув, подтвердила, что это недалеко отсюда. Видимо, поэтому он назвал этот паб, возможно, сам частенько захаживал сюда. «Но где же его носит-то, а?» Я вновь посмотрел на часы. Мы сидели уже 15 минут. Время тянулось, как удав объевшийся кроликов, и чтобы хоть как-то себя занять, я зашел со смартфона в интернет и завел, наконец, эту ферму. Повезло, что сразу нужную, потому что ферм там было очень много. Поглядывая на дверь и на часы, я даже успешно дошел до 3-го уровня. Правда, отправить Эльвире карету Золушки еще не мог. Она открывалась на 20-м, но поделился фруктами, цветами и газонокосилкой. Надеюсь, что и это зачтется. По моему знаку она помахала бармену с просьбой подать счет. «Милая, выходи первой. Я за тобой через 5 минут». «Как скажете, офицер. Тебя ждать?» «Нет. Я, пожалуй, вернусь в отделение, найду Чунгачмунка и попробую получить ордер на осмотр квартиры этого Ойсена». Соврал я, чтобы она не начала настаивать на том, что поедет со мной. Это могло быть опасно. На самом деле, на ордер времени не было. Я собирался сразу ехать к Ойсену. Надо же откуда-то начинать поиски. «Держи меня в курсе», — заговорщицки шепнула она и быстро вышла, ловя на себе заинтересованные и нетрезвые взгляды. Паре молодых чертей я бы охотно вломил промеж рогов за похотливое причмокивание губами, но сейчас есть и более важные дела. «Официант, сколько с меня за пиво?» Стоило мне встать, достав из кармана мелочь, как в тот же момент погас свет. Раздалось чье-то оханье, потом хихиканье. А я вдруг почувствовал, как мое горло захлестнул ремень, и кто-то повис у меня на плечах. Тело отреагировало автоматически. Спасибо годам тренировок рукопашного боя в полицейской академии. Прежде чем пришло осознание происходящего, я резко откинул голову назад, ударив нападающего затылком по лицу. Неизвестный пискнул и свалился в темноту. Я развернулся и был атакован сразу 3 неизвестными, бившими меня на уровне пояса. Кто-то громко крикнул: «Здесь драка! Администрация, дайте свет!» Помещение озарилась тусклыми вспышками сотовых телефонов. Никто не спешил на помощь, зато все торопились снять видео и выложить в соцсетях. Но лично мне было не до этих моральных уродов. Отчаянно размахивая стулом, я отбивался от низкорослых, но крайне агрессивных нападающих. Кто-то больно укусил меня за запястье. Потом я пропустил два тяжелых удара по почкам. Но в остальном одолеть рослого поляцкого черта в кабацкой драке не удавалось еще никому. В общем, когда бармен наконец зажег страховочные факелы, я по-прежнему стоял на ногах, а трое хромающих типов быстро выносили в дверной проем четвертого. «Кобальды!» — сквозь зубы прошипел я. «Их явно отправили ко мне припугнуть. Если бы хотели убить, так просто пырнули бы в грудь или попытались перерезать горло. Но сейчас я был жив и очень зол. Все тело ныло от ударов. Но я схватил со стола салфетку с адресом Ойсена и кинулся к выходу. Однако, пока продрался через чертей, толпившихся в проходе, сравнивая снятое на телефончике, и выскочил на улицу, там уже никого не было. Зато тут же послышался звук заводимого мотора за углом. Я бросился туда, но вдруг так резко прихватило в боку, что я согнулся пополам и несколько секунд просто пытался дышать. Этого времени негодяям вполне хватило, чтобы резко сорваться с места, уносясь на бешеной скорости. В наступающих сумерках я лишь успел отметить старенький «Пикас» с заляпанными грязью номерами. Через мгновение он пропал за поворотом. Я кое-как дошел до своей машины, открыл дверцу и буквально рухнул на переднее сиденье. В груди все кипело от злости. И так дрожали руки, что я только с третьей попытки смог повернуть ключ зажигания. Развернул бумажку с адресом Ойсена и тронулся с места. Сначала домой к непришедшему навстречу секретарю, а потом за этими дрочливыми мигрантами. Если, конечно, не сам Ойсен их и нанял, заманив меня в указанное местечко. Мне можно было гнать, не боясь превысить скорость. Наша служебная машина в любом случае не давала больше 80 по городу. Уже через 10 минут я остановился возле двухэтажного кирпичного особнячка, быстрым шагом поднялся на крыльцо и позвонил в дверь. Изнутри отозвалось только эхо. Я подождал пару секунд и дальше уже практически минуту не отрывал пальца от звонка. Долгое ожидание и тишина. Не отходя от двери, я позвонил ему на телефон. Что делать было не обязательно. И так все ясно. Но мне требовалось успокоиться, иначе можно и врезаться в ближайший фонарный столб. В таком состоянии вообще не стоило садиться за руль, но у меня не было времени на размышления, вызов такси или ожидание помощи товарищей. Да-да. Как вы догадались, никакой чмунк, разумеется, не пришел. Дальше ждать на крыльце было бессмысленно. Я поехал туда, где тусуются кобальды. В смысле, работают. Но сейчас я уже не воспринимал их как честных граждан, а считал криминальным элементом, прикрывающимся званием честного труженика. Иными словами, я решил вернуться на утреннее место преступления. На дорогу ушло 20 минут. Я не ждал, что нападавшие из папа сразу поедут сюда. Наоборот, наверняка они временно затаятся. И такое место у них есть. Да если вдуматься... Так все городские канализации в их распоряжении, ищи свищи. Я тормознул машину на том же перекрестке, где утром нашли труп. Как и ожидалось, трое низкорослых гастарбайтеров толкались у открытого люка. «Быстро, девы!» — с ухмылкой приветствовал меня мой сегодняшний проводник-переводчик. Я чуть не задохнулся от такой наглости. Но он продолжал смотреть на меня беззастенчиво и нагловато, как и стоящие рядом с ним приятели. «Так, где они? Где прячутся? Я же все равно найду». «Вы о ком где это?» Я набрал воздуха в грудь побольше, чтобы переждать момент неконтролируемой ярости. «Ваши дружки, которые на меня напали». Все трое кобальдов слишком дружно изобразили фальшивое удивление, но не испугались ни капли. Я почувствовал, что дело не в драке. Они обсуждали что-то другое. «Что вы имели в виду, говоря, что я быстро?» «Да тут еще одного нашли, Ди. Мертвый Ди совсем». «Кобальт?» «Нет, черт, Ди». У меня расширились глаза. «Где он?» «Внизу, Ди». «Вы кому-то звонили?» «В участок, Ди. Сообщение, Ди, оставили трубку, никто Ди не брал, а тут вы». «Похоже, капрал вышел. Скорее всего, за томатным соком, без которого он жить не может». И вот так халатно оставляет пост. Ачмунг так и не объявился, наверняка выполняет какое-нибудь специальное задание шефа. Иначе бы давно поспешил сюда. Он у нас вызовы не пропускает. Теперь в свете нового трупа разбирательства по выявлению тех, кто на меня напал в пабе, могли и подождать. Хорошо. Тогда показывайте. Нет, мой Мулджан пойдет со мной. А вам ждать здесь. Рискованно было спускаться с ними со всеми в люк. Но и показывать, что я их боюсь, тоже нельзя. Да я и не боялся, будь у них хоть сговор. Но оставшаяся парочка вполне могла позвать подмогу, полезть всей толпой за нами и разобраться там со мной втихую так, чтобы и следов не осталось. Кто мог знать, что у них сейчас в голове? Я нажал кнопку вызова и поднес телефон к уху. «Господин комиссар?» Я сделал вид, будто говорю с шефом, и нарочно повысил голос, чтобы кобальды меня слышали. «Да, да, дело срочное. Еще один труп. Так точно, у тех же кобальдов. Я приступаю к осмотру места преступления. Да, жду. Непременно доложу». У всех трех кобальдов лица сразу стали кислыми. «Вот так-то». Так называемый звонок комиссару полиции на кого угодно произведет нужное впечатление, даже если это чистой воды блеф. А мне сворачивать на полпути было просто глупо. К тому же необходимо скорее увидеть тело. Интуиция подсказывала, что это будет Ойсен, наш единственный свидетель. Вряд ли так повезет, что это окажется Жорж Труппенс. В последний момент я вспомнил о шлеме с фонариком и одолжил его у одного из кобальдов. Внизу было еще холоднее, чем утром. Под ногами хлюпала вода. Но сейчас мне было плевать на резиновые сапоги. Кто мог знать, что придется лезть сюда снова? — Зря вы один здесь ди хотите ди, — ухмыльнулся Маймулджан, включая свой фонарь. — Могли бы ди своих дождаться ди, а? — Это намек? — Чего ди? — Что ж, за свою жизнь сейчас я бы и сам гроша ломаного не дал. Никого не послушался. Пошел один туда, куда никто из наземных жителей не рискует лезть, и вот результат. Неудачно поскользнулся, ударился головой, упал лицом в воду, погиб по собственной глупости. Надо все же позвонить Флеврете и Чмунку. Я достал телефон. Короткие гудки. Связи не было. Странно. Ведь утром я вроде звонил отсюда. А здесь где не везде де ловит. Словно читая мои мысли, обернувшись, заметил мой проводник. У меня появилось почти реальное ощущение, как будто чьи-то холодные липкие пальцы сжали горло. Мы повернули вправо, влево, обошли пару здоровенных ямин, и, наконец, я увидел что-то на полу впереди. «Вот он, ди, лежите, ди!» Еще за 10 шагов лежащее в полумраке тело показалось знакомым. Через минуту я уже присел над ним и перевернул на спину. Да, это был Айсен. Бедный запуганный секретарь инспектора местного отделения страховой компании «Могила и Ренессанс». Я попытался нащупать пульс, но его не было. Молодой черт выглядел так, как будто просто спал или потерял сознание, но он был мертв, и я был виноват в его гибели. Мы вытащили ди его из воды, ди, как и утром ди первого, только ди здесь яма, ди побольше пришлось ди туда ти лезть. Везде ди простудимся. Как ди думаете, нам ди троим дадут ди страховку? Рядом действительно была очередная выбоина с водой. Но надо же ухитриться, чтобы столь неудачно споткнуться и упасть лицом в воду. Но не может быть двух таких удивительных совпадений в один день. Это уже почерк какой-то. «Кто-нибудь видел, как он спускался вниз?» «Нет, сами иди не поймем, ди, как он здесь иди оказался». «Это верно. Если помощник инспектора имел реальный повод спуститься в канализационные туннели, то зачем туда понесло секретаря? Что он тут делал?» Несчастный был одет в синее пальто, в котором был сегодня, когда преследовал меня. «Как глупо и какая бессмысленная смерть! Он был готов мне помочь, но не успел». Или ему не дали? Я мысленно пообещал сам себе, что найду и призову убийцу к ответу. Но все же зачем Ойсен полез сюда перед самой нашей встречей? Решил провести собственное расследование? Нет, скорее его заманил сюда убийца. Но тогда, получается, убийца оказался не тот, кого он так боялся и хотел выдать? Иначе бы он не пошел с ним в такое опасное место. И опять никаких явных следов насилия. Даже следов борьбы нет. Ничего, кроме здоровенной ссадины на лбу. Хотя его могли толкнуть в спину, чтобы он ударился головой. А это значит, секретарь точно знал нападавшего. Потому что не услышать здесь шагов хотя бы за 20 метров просто невозможно. Плюс еще и хорошее эхо. А потом я вздрогнул. Закостеневшие руки сжимали тяжелый кобальдовский ретро-фонарь. «Вы что, его с фонарем вытащили из воды?» «Да, даже дежи не выронил. Надо же, как ди, вцепился ди». «Положим, в лужу он упал уже без сознания. И кто-то держал его голову под водой, пока Ойсен не захлебнулся. Но почему оба убитых таскали эти старорежимные фонари? При их тусклом свете разглядеть что-либо могут только привыкшие глаза кобальдов». Я с трудом разжал его пальцы и вытащил фонарь. Он не включался. Но важнее было другое. На днище была заметная вмятина, почти такая же, как на фонаре рядом с телом лошара. «А правда ли, что у вас где нет где значка, и вы где не имеете права где проводить где расследование?» Я поднял глаза на чересчур осведомленного Маймулджана и встретился с холодным непроницаемым взглядом. «Посветите-ка поближе». «Нет ди проблем, пожалуйста ди». Он оскалился, что, похоже, должно было означать примиряющую улыбку. «Кстати, а кто его нашел?» «Опять все?» «Ну да ди, то есть мы ди втроем ди с напарниками, вы ди их видели ди наверху ди». «Шли втроем, значит». «По узкому тоннелю. Тут же дешерокое де место». Пока он объяснялся, я продолжал осмотр, но больше ничего нового не обнаружилось. Поэтому я поднялся, отряхнул мокрые брюки и, прихватив фонарь, направился к выходу. «Сейчас приедут за телом. Нужно будет вытащить его наверх». «Конечно, это же де наши, де гражданские долги, де. А можно де спросите?» «Спрашивайте. Мужчина может де родить де?» Видимо, у меня вытянулось лицо. Кобальт решил, что я понял его неправильно, и поспешил уточнить. «Парни ди спрашивают, почему ди у инспектора ди такое брюхо ди? Он не беременный ди? Все время ди был нормальный ди черди, а за последний месяц ди такое пузо. Глупости, да?» Теперь мне все стало ясно. Я знал убийцу. Оставалось только собрать доказательства. По пути назад мы с Маймулджаном не обменялись ни словом. Когда я по полю вылез из люка, то встретился лицом к лицу с окружившими колодец кобальдами. Их было уже гораздо больше двух. Под моим взглядом они расступились и дали мне выйти. Однако у большинства были откровенно враждебные рожи. Я сразу же позвонил в морг, уже потом, на этот раз по-настоящему, набрал шефа. «А я как раз собирался звонить вам, Бродзинской», — радостно откликнулся он. «Похоже, мне придется торчать здесь до глубокой ночи». «Сочувствую, месье комиссар». «Язвите. Скажите лучше, как идет расследование. И да, напоминаю вам, что как арестованный вы должны ночевать в камере. Я, конечно, дал вам свободу передвижения днем. Но не забывайте, что вы все-таки под следствием. Без обид это только формальность». Понизив голос, примиряюще добавил он. «Но я должен соблюдать правила. Если вдруг приедет комиссия, у нас все должно быть чисто, верно?» «Да. Гипотетическая комиссия, мнение прессы и вообще все, что связано с его уходом на пенсию, для шефа всегда на первом месте. И пусть хоть весь мир рухнет, но он останется при своем». Я быстро доложил ему о нападении и новом трупе. Комиссар Базиликос был серьезно озадачен. Хотя уж его-то редко чем можно удивить. «Вы кого-то подозреваете?» «Есть один кандидат», — сказал я, закидывая фонарь улику в багажник. «Один?» А как же все остальные кобальды? Или вы нашли главного? Потому что они никогда не действуют поодиночке. Это не в их природе. Мне известно, кто их лидер. Но дело не в этом. Я обернулся к кобальдам. Они как будто были заняты разговором и не обращали на меня никакого внимания. Думаю, что за всем этим стоит старший инспектор Труппенс. Нам понадобятся весомые доказательства для суда. Что в Базиликасе хорошего, так это умение доверять своим сотрудникам. Ему не нужно лишних объяснений и бумажек, чтобы решиться дать делу ход. С доказательствами проблема. Кстати, вы видели сегодня Труппенса на свадьбе? Нет. А ведь он там был, по крайней мере, по его словам, собирался заехать. В общем, мне нужна ваша помощь, сказал я. Увы, я ж сказал, что занят тут до ночи, тяжело вздохнул он. А если вопрос задержания преступника требует вашего немедленного присутствия на работе? Ха, это интересно. Слушаю, сержант. Я быстро выложил свой план, который сформировался у меня в голове буквально за минуту до этого. Разумеется, еще не полностью, но я знал, когда могу положиться на шефа. С его опытом, мудростью и связями мы уже не раз заставляли преступника признаться и самому выдать себя с потрохами. «Значит, вот что, Брадзинский», — выслушав меня, задумчиво протянул комиссар. «Звони ему и вызывай к нам, а сам быстренько в участок. Обговорим все на месте». «А как же свадьба дочери мэра?» «Не думал, что вы вернетесь сегодня на работу». «Не нудите, сержант. Что мне тут делать? Мадам Базиликус будет отплясывать до полуночи и вернется не раньше утра. Мне скучно. В общем, встретимся в участке». Отключив шефа, я покосился на навостривших уши кобальтов и позвонил старшему инспектору на сотовый. «Добрый вечер, месье Труппенс. Вы не могли бы приехать в участок? Нам с комиссаром Базиликусом нужна ваша помощь». «Прямо сейчас?» «Да, это в ваших интересах». «Ну хорошо, сейчас приеду, да. Ждем». Он повесил трубку, даже не спросив, зачем нужно ехать в участок. А главное, так быстро согласился, словно ждал моего звонка. Это хороший знак. Разумеется, не для него. Я дождался приезда машины из морга. Убедился, что кобальды передали труп с рук на руки зомби, и только тогда сам сел за руль. Несмотря на вечерние пробки, уже через 15 минут мне удалось добраться до отделения. Капрал Флеврити, оказывается, ушел с концами. И как я мог забыть про его свидание? А вот краснокожий Чунгачмунг, как ни странно, был на месте, сторожил дверь шефа с томагавком в руках. Он объяснил, что сам вернулся недавно, Флеврити уже уходил и передал ему, что я велел ехать по указанному адресу, но тут Чмунку позвонил шеф и сказал, чтобы он ждал в участке, потому что и он, и я сейчас сами туда приедем. Мы с комиссаром даже не успели обсудить наш план, когда услышали шум подъезжающей машины. Я уже знал, кто это, и сам вышел его встретить. «А, сержант, да? Не понимаю, что за срочность, что произошло? Не думаю, что я могу вам еще чем-то помочь, да? Я же все уже рассказал». Его взгляд задержался на мне явно. Он заметил ссадину у меня на шее, но я промолчал. «Ничего. Просто комиссар хотел лично задать вам несколько вопросов». «Ну что ж, вы имеете на это право», — неуверенно согласился он. Я провел его в кабинет и указал на стул перед столом шефа. Старина Базиликус хранил многозначительное молчание, что-то перебирая в бумагах. «Старший инспектор Труппенс по вашему приказу доставлен», — козырнул я, пододвинул себе стул и сел в углу. Шеф лишь мрачно кивнул, чем еще больше напугал представителя крупной компании, у которого вдруг появились капельки пота на лбу. «Я хотел бы...» «Где вы были в последние 3 часа, месье Труппенс?» «В последние 3 часа? А что, опять кого-то убили, да?» «Почему опять? Вы думаете, смерть вашего помощника не была несчастным случаем?» «Откуда мне знать, да? — заерзал на стуле старший инспектор. «Мне всегда казалось, что это ваша прямая обязанность выяснять, что там случилось на самом деле, но мне, как обывателю, казалось бы логичным предположить, что у нас в городе появился какой-то таинственный убийца, может, даже маньяк, да? Хотя, тьфу-тьфу-тьфу, надеюсь, что это не так, но я обеспокоен, да? Если же вы приказали вызвать меня, значит, погиб какой-то мой знакомый, да? Не томите, говорите же, говорите!» «Вы правы. Час назад сержант Бродзинский нашел тело вашего секретаря месье Ойсена. Что вы можете сказать по этому поводу?» Инспектор подскочил на месте, всплеснув руками, и тут же, как будто в бессилии, опустил их вдоль тела, скорбно качая головой. «Бедняга! Как же это случилось?» «Нет, я просто не могу в это поверить. Да, такой ответственный, честный, бескорыстный молодой черт. Я думал, что когда-нибудь он займет мое место. Автокатастрофа, да? Он сегодня как-то странно себя вел и ушел с работы, ничего не сказав раньше времени, как будто торопился куда-то. Вот и сержант Бродзинский был свидетелем, да?» «Итак, где лично вы находились последние 3 часа?» «Вы меня подозреваете?» «Вас подозревает сержант Бродзинский. Я весь день был на свадьбе дочери нашего мэра и не успел как следует ознакомиться с делом». «Какое совпадение, тоже, да?» Едва не подпрыгивая на стуле, взвился старший инспектор. «Я поехал туда практически сразу после встречи с вашим сержантом. Я же вам говорил, сержант, да? Меня там ждала жена, она почти весь день была там одна. Но к этому времени уже начали спускаться сумерки, сейчас ведь рано темнеет, и все уже были весьма пьяные. Так что неудивительно, что вы меня не заметили, да?» «Но я-то вас видел». «Кстати, об этом». Комиссар Базиликус оторвал взгляд от бумаг. «Вы все-таки пропустили там кое-что важное». «О чем вы? И, кстати, почему вы меня обвиняете, да?» Преувеличенно возмущенно накинулся на меня инспектор. Я промолчал, поведя бровями в сторону шефа. А он в это время неторопливо продолжил развивать свою мысль. «Я знаю, что вы ушли со свадьбы гораздо раньше». «Ничего подобного. Моя жена может...» «О, так вы по возвращению не разговаривали со своей женой?» «А зря». «Да?» «Дело в том, что мэр пригласил на свадьбу какого-то модного фотографа, эксгибициониста из столицы. И тот оказал честь вашей жене, выбрав ее для серии снимков, которые будут опубликованы в каком-то престижном журнале. Кажется, в «Ну и морда». Лучшие чертовки всего цивилизованного мира хотят туда попасть». «Да моя жена 3 года подряд получала первое место и титул «Уродина года» в «Мокрых псах», — не без гордости заявил месье Трупенс. «Разумеется, она мне говорила про фотографа. Да, я просто был в другом конце парка в это время». «Но тогда вы должны знать, что по традиции он должен был, как бы неожиданно выскочив из-за куста, запечатлеть вашу жену, ее шок и возмущение, а потом рассерженное лицо мужа и как получает морду от него. Столичный гость был страшно оскорблен тем, что вы его проигнорировали, не вступившись за честь жены. А уж какой ярости была ваша супруга, потому что надеялась вернуть былую славу модели. Она не отпускала фотографа, таская его по всему парку и выкрикивая ваше имя. Но вас не было». «Я был. Я просто не слышал. Стоял в сторонке». «Значит, вы еще не в курсе, что она обратилась ко мне как к представителю власти с просьбой помочь вас найти. А фотограф пожелал написать заявление, обвинив вас в оскорблении его профессиональной чести. Я еле отделался, упирая на то, что нахожусь здесь не на службе. Моя жена подтвердит это, как и куча свидетелей, наблюдавших за истерикой мадам Трупенс. Та ругала вас последними словами». «Я вам не верю». Инспектор почему-то отъехал на стуле к стене. «Да? Вы же там были. И вам должно быть известно, что было, а чего нет. Кстати, фотограф собирался зайти утром и оставить заявление. Я немного удивился, зачем ему это. Все-таки чужой город, ограниченные возможности, финансовые потери. Даже не скрывая зевоту, протянул шеф. Но он сказал, что напротив, для него это только в удовольствие, потому что сутяжничество — его хобби. Кстати, нужно будет попросить его принести фото. Они могут быть важным дополнением к делу. Какое дело, да? Что, мне нельзя было просто отойти подышать свежим воздухом? Только не в то время, когда произошло убийство. Неожиданно громко рявкнул наш старый комиссар, грозовой тучей нависая над сжавшимся у стены Труппенсом. Почему вы решили, что это я? Шеф молча поставил на стол два старых кобальдовских фонаря. На днище каждого зияла вмятина. «И чё?» — попытался вновь взять себя в руки инспектор. «Ну, фонари, да?» «Расположение вмятин говорит о том, что ими ударили сверху. А обе жертвы, Лошар и Ойсен, были ниже вас ростом. Кобальдов в этом случае вообще нельзя брать в расчет». «Оставьте это до присяжных. Я ничего не понимаю в таких вещах. Лучше скажите, где нашли тело, да?» «В канализации», — нехотя процедил я, зная, что сейчас он нас высмеет. «Ха-ха! И вы думаете, я смог бы пролезть туда с таким пузом?» Он демонстративно потряс руками обширное пузо, бывшее едва ли не больше, чем у комиссара. «И это все, что у вас есть, да? Два одинаковых фонаря. А с чего вы взяли, что это мои? Там что, было выгравировано мое имя, или вы нашли отпечатки пальцев?» «В канализациях все надевают рукавицы». «Не смешите, да? Ладно, допустим, надевают. Разве не очевидно, что кто-то хотел подставить меня, да?» «И кто же?» «Кобальды». «Им не хватает роста». «О, это хитрые бестии. Поверьте, они его и убили». «Кого именно?» — уточнил комиссар. «Ну, их обоих, Лошара и Ойсена». «Допустим. А за что?» «За махинации со страховками. Что-то не поделили. Теперь-то понятно, почему было столько выплат. Да!» — радостно вскинулся месье Труппенс, не понимая, что уже закопал себя с головой. «Они были сообщниками, поэтому им и удавалось все это так ловко проворачивать». А ведь я их считал верными и добросовестными помощниками. Но мне пора. Надеюсь, я вам помог. У меня дети уже ждут свою страшную сказку на ночь. Возникнут еще вопросы? Адресуйте их моему адвокату. Именно так, да. И он положил на стол явно заранее заготовленную визитку. «Ну да где вы были, когда вся свадьба вас искала?» Невозмутимо произнес ему в спину шеф. «В туалете», — безмятежно откликнулся инспектор и ускорил шаг. Наверное, боялся, что мы бросимся вслед и арестуем его. Я подождал, пока Чмунг закроет за ним дверь, потом встал со стула и громко зааплодировал. «Шеф, это было нечто! Вы могли бы дать фору любым столичным актерам. Этот блеф с фотографом просто великолепен». «Глупости», — проворчал чрезвычайно довольный собой комиссар. «Любой обман должен содержать хотя бы 70% правды». «Фотограф был? И он действительно снимал мадам Труппенс?» «Да, был». «Нет, не снимал. Вернее, снимал, но не ее. Все прочее, разумеется, игра». «Важно», — согласился Базиликус. «Но вы просто подставили меня. Нашли убийцу и не нашли улик. Сержант Бродзинский, это мрак». «Кто бы говорил? В то время, как он объедался деликатесами и веселился на свадьбе, мне пришлось дважды лезть в канализацию, ползать там, обливаясь нечистотами, а наверху отбиваться от нападения. После всего этого я еще должен был смиренно вернуться ночевать в камеру. И я же еще и виноват, что не собрал достаточно улик». Но, по сути, он был прав. Мы столкнулись с так называемым мошенником, а не убийцей. А преступники такого типа, как правило, ведут себя крайне глупо, не оставляя улик, но практически чуть ли не открыто признавая свою вину. Их можно лишь прижать к стенке и заставить сознаться, но собрать для суда всю доказательную базу очень проблемно. «Возьмите Чмунка и проследите за ним», — велел мне шеф. «Вы уверены, что инспектор не пошел домой рассказывать детям сказку?» «Уверен. У него нет детей. Моя жена ходит с его супругой на занятия по составлению траурных букетов, а вечерами компостирует мне мозг рассказами о жизни каждой приятельницы с этих курсов. Так что я их биографии наизусть выучил». «Сочувствую», — холодно заметил я. «У вас это еще впереди. В общем, он не пойдет домой, ему туда не нужно. Если нам удалось его напугать, то месье Труппенс сейчас будет пытаться замести следы и дать деру из города». «Думаете, он нам поверил? А если позвонит жене?» «Вряд ли. Опять же, со слов жены я знаю, что свое он боится до чертиков». «Тогда понятно, почему перед тем, как ехать к нам, он не договорился с ней о показаниях. Хорошо, тогда мы за ним», — приободрился я. «Возьмите ключи от моей машины. Она надежней». «А вы?» «Дойду пешком, ходить полезно». Я схватил ключи, разворачиваясь к дверям. «И сразу звоните мне. Я буду дома, но не лягу. Буду ждать звонка, не вставая», — напутствовал меня комиссар. «Кстати, да. В юности у меня были самые серьезные роли в школьных спектаклях». Я козырнул, закрывая за собой дверь, и, обернувшись, чуть не столкнулся с Чунгачмунком. «У нас задание. Нужно срочно проследить за инспектором Труппенсом». Вождь хмуро кивнул мне и, не встречаясь со мной взглядом, заспешил к выходу. Я двинул за ним и, поравнявшись у двери, сказал: «Я завел ферму». «Что ж, если так, то поступил как мужчина», — коснувшись кулаком груди, признал он. «Теперь мадемуазель Эльвира должна простить блестящую бляху, если ее сердце не камень». «Да вроде уже простила». «Я рад», — просиял он, судя по глазам, тоже забыв обо всем. «Все-таки доброе и чистое сердце у этого дитя прерий». Мы с Чмунком на ходу обменялись парой фраз по делу, после чего он прыгнул на свой велосипед и рванул за машиной. Я поспешил за угол, где на нашей парковке стояло вместительное авто нашего комиссара, завел мотор и мягко вырулил на дорогу. Впереди весело играл светоотражающий маячок на мустанге нашего рядового. Машину Труппенса загораживали другие авто, возвращающихся с работы чертей. Главное не потерять из виду индейца. А в том, что он не потеряет преступника, я не сомневался. Еще никому не удавалось сбросить этого зоркого следопыта с хвоста. Покружив немного по центральным улицам, я увидел, что Чмунг остановился. К счастью, там было где припарковаться. Страховой инспектор поставил свою навороченную Миссибиси буквально в 10 метрах впереди, напротив небольшого торгового центра. Сам он только и успел мелькнуть хвостом, исчезая за автоматической прозрачной дверью. Я тут же набрал Чунгачмунка, не рискуя подходить к нему. Труппенс мог выйти в любой момент, а интуиция подсказывала, что лучше подстраховаться. «Езжай дальше и встань у заднего выхода. Я посторожу здесь». «Хук», — коротко ответил индеец, и, вырулив из застоящих у обочины машин, быстро и бесшумно завернул в переулок. Я ждал долго, как мне показалось, 20 минут точно. На душе почему-то было тревожно. Разумеется, на Чмунка можно положиться, и если он молчит, значит, преступник еще не выходил. Мои часы показали, что прошло еще 10 минут. Чем может быть занят в торговом центре убегающий от правосудия преступник. Бомбу закладывает или заложников берет. Пес-оборотень его пойми. Я заволновался. Автоматические двери впускали и выпускали кого угодно, только не нашего страхового инспектора. Пришлось снова браться за телефон. «Ну как?» «Он не выходил?» «Нет, брат, блестящая бляха. Ни один мужчина комплекции твоего врага. Только женщины». «Какие женщины?» «Он довольно высок и с пузом. Беременные женщины выходили?» «Да, была одна такая». «Давно?» «Хук. 5 минут уже». «Она пошла пешком?» «Да». «Свернула в переулок к вокзальной площади. Езжай за ней. Постарайся найти и задержать». «Оставить пост?» «Ты уверен, брат мой бледнолицый?» «Вперед! Мы его упустим!» — взвыл я, обрывая связь и тут же набирая другой номер. «Флеврити, ты где сейчас?» «Ага, неважно. Срочно езжай на вокзал». «Да, срочно. Ты должен успеть к парижскому поезду. Наш объект — мужеподобная женщина 2 метра ростом в туфлях 45-го размера с большим пузом на 9-м месяце». Суматохи я совсем забыл, что если моя версия верна, никакого брюха у инспектора нет, и, по идее, нам придется проверять всех дам ростом от 180 и выше. Рост-то он никуда не денет. Нужно запомнить этот торговый центр. Мало ли, вдруг кому-то из нас когда-нибудь понадобится переодеться женщиной в ходе операции, а тут все размеры. Садясь за руль машины шефа, я успел посмотреть на часы. До отхода парижского поезда оставалось ровно 22 минуты, и я, выкручивая все запрещенные финты на дороге, создавая аварийные ситуации и чудом никого не сбив, насколько мог, быстро вырулил на вокзал. И хотя мне пришлось дать изрядный круг по площади, до места я добрался за 10 минут. Забежав в здание вокзала, быстро осмотрел все углы. Однако никого, хотя бы отдаленно напоминающего месье Труппенса, не обнаружил. Капрала Флеврити тоже не наблюдалось, а наш краснокожий друг, скорее всего, уже был на перроне. Но что, если я ошибся, решив, что инспектор хочет уехать на поезде? Вдруг он сбежит на автобусе или вообще автостопом? Ведь так легче замести следы. Мало ли что пошел в сторону вокзальной площади. Умоляя удачу не изменять и не отворачиваться, я выбежал на перрон. Где же этот тип? Первый, кто бросился мне в глаза, это был Фурфур Флеврити, стоящий у стены и делающий вид, что читает газету. И когда он успел сюда добраться? Но вампиры быстрые, а бабушка у него, как он уверял, была вампиром. Я быстро шагнул к нему. «Ну как?» «Пока никого не заметил. Мне, кстати, пришлось отменить свидание. Бросить цыпочку, которая уже почти была согласна на все. В смысле, это совсем не кстати. Ты мне за это будешь должен, Ирджи». «Прости, но я не смогу тебе дать того, чего не дала она». Капрал самодовольно захихикал. «Я знал, что солдафонский юмор в его вкусе». «Где же Чмунг? Почему не звонит? Неужели до сих пор на хвосте у беременной чертовки? А если тот взял такси? Вряд ли переодетый инспектор пойдет пешком, ведь ему еще нужно успеть купить билет. Хотя кто у нас захочет подвезти трансвестита? Разве только опять же на автобусе? Да и то не факт, что водитель пустит». «Прибывает поезд Кале-Парижск», — объявил вокзальный диспетчер через громкоговоритель. «И где носит этого Труппенса? Или я все-таки ошибся? И он просто вышел из торгового центра, когда мы с Чунгачмунком уже ушли? Каким же идиотом я буду выглядеть перед комиссаром?» Послышался стук колес. Громко свистя и выдувая пар, столичный поезд прибыл на перрон. Первый путь, как обычно. Я встал у второй двери выхода на перрон. Флеврити остался у первой. Если инспектор все-таки выйдет, то мимо нас не проскочит по-любому. Народ высыпал из здания вокзала, торопясь успеть на поезд, который стоит всего 10 минут. Итак, из подземного перехода в центре перрона выскочил всклокоченный индеец. Орлиное перо на его скальповой пряди сбилось к уху. Лицо было непроницаемым, но глаза метались по сторонам. Похоже, он довел объект слежки до вокзала, но здесь потерял. Я кивнул ему и указал пальцем на Флеврити. Чмунг все понял, выбрав наилучшую точку обзора, и стал внимательно следить за обоими выходами. Но мужеподобных дам роста страхового инспектора все не было, а время играло не в нашу пользу. И в тот момент, когда мне показалось, что уже все, никто не придет, из двери, которую сторожил Флеврити, торопливо выбежала высокая дама в широкополой шляпе по реке, в длинном платье в стиле начала прошлого века, с буа из перьев на шее и со здоровущим редикюлем. Похоже, наш друг прибарахлился не в отделе женской одежды, а в закутке карнавальных костюмов, видимо, перепутав в попыхах или из-за нехватки времени схватив что ближе. Разноряженная чертовка, даже не глядя на номера вагонов, рванула в первую же дверь. «Надо брать». «Не торопитесь, месье Трупенс». Я сжал пальцы у нее на плече, когда она уже поднимала ножку на ступеньку вагона. «Теперь вам долго не придется никуда спешить, потому что времени будет навалом». Дама обернулась и оказалась действительно дамой. «Что вы себе позволяете?» — возмутилась она, изо всех сил хлопнув меня редикюлем по голове. Наверное, у нее там были кирпичи, потому что у меня вмиг подкосились ноги. «Парни, сюда! Он здесь!» Неожиданно закричал Флеврити, и я, с трудом промямлив слова извинения, бесстыдно удрал от орущей мне вслед старой чертовки, преисполненной желания сдать меня в полицию, и бросился к капралу. Он пытался удержать какого-то типуса в цилиндре и черных очках. Тот отбивался тростью и таки вырвался, успев вскочить на подножку. Но в поезд ему войти не удалось, как избежать тоже. Я успел схватить его за плащ и выволочь на перрон. А там уж и наш друг-индеец навалился со спины, заламывая задержанному руки. «Ну вот», — с удовлетворением отметил я, хоть в одном я оказался прав. Беглый инспектор все-таки одевался в отделе карнавальных костюмов. Черный цилиндр, плащ, мантия, круглые черные очки, как у слепого или актера Ахламонстина, тросточка с золотым набалдашником и наклеенные черные усы торчком. «Хотели пройти под видом вампира в трансильванском костюме? Вы арестованы, месье Трупенс». «Ви есть отпустить меня? Даст ист возмутительно. Я пруссакский поданный, мой фатерленд такого не потерпляет. Вы не имеете прав меня арестовывать», — продолжал ломать комедию Трупенс, видимо, в панике, ничего не соображая. «Вот клоун!» — полудосадливо, полувосхищенно воскликнул Флеврити, надевая на него наручники. «Я виноват, блестящая бляха. Чуть не упустил врага. Кажется, он заметил слежку и переодел, оборвав себя на полуслове, индеец вдруг начал принюхиваться. Быстро пошел по перрону в хвост пускающего последние пары поезда, заглянул за угол здания вокзала и вернулся к нам, держа в руках охапку женской одежды. «Платье этого беременного скво!» С чисто индийским юмором Чмунг хмуро указал на задержанного. «Как ты его узнал, капрал?» — обернулся я к Флеврити. «Он слишком громко стучал своей палкой и явно изображал слепого. Я бы и внимания не обратил, если бы не подумал, что нет ничего подозрительнее, чем слепой вампир в черных очках ночью». Даже одноногий охотник может иной раз выследить бизона, — попытался съязвить Чунгачмунг, разочарованный, что не он первым заметил преступника, но Флеврети только насмешливо фыркнул. «Милосердие и всепрощение в нашем мире не в почете. Это каждому известно. Пусть победитель торжествует, а побежденный плачет». Я взял арестованного за другую руку, развернув к выходу, и чуть нос к носу не столкнулся с Эльвирой, держащей в руках телефон. «Ой, извини, я тут случайно, но все видела. Как же вы здорово сработали, мальчики!» «Да, это моя девушка. Вездесущая журналистка, готовая на все ради хорошего репортажа. И почему я не удивлен?» «Ну, прости, прости. Но ведь это ты мне все рассказал, и мне стало интересно. А можно я пройду с вами до участка? Понимаю, на допросе мне, конечно, нельзя присутствовать, но хотя бы...» Я остановил ее многозначительным взглядом. Она мигом отстала, только крикнула: «Ладно, завтра поговорим. И я тоже тебя люблю». Дальнейшие ее слова заглушил стук колес уходящего поезда, уносившего с собой последнюю надежду поникшего преступника. «Так значит, ты Эльвире все про нас рассказываешь?» — обрадовался Флеврети. «Она ведет хронику полицейского отделения мокрых псов? И про меня там будет? Если надо, я готов предоставить ей кучу своих фотографий. На службе, в магазине, с пистолетом, с томатным соком, у подъезда, в душе. За что я задержан?» Наконец опомнился старший инспектор. «За то, что обманули комиссара, не прочли сказку на ночь детям, устроили представление с переодеванием, пытались бежать и оказали сопротивление сотруднику полиции», навскидку перечислил я. «Даже одного этого достаточно, чтобы посадить вас на 4 года. А то и на все 6, если судья будет женщина, у которой есть дети, любящие послушать сказку на ночь». Труппенс поджал губы и молчал до самого участка. А я набрал шефа. Он был очень доволен, попросил передать Чмунку и Флеврети устную благодарность и сообщил, что теперь может лечь спать с чистой совестью. «Вы не приедете?» «А зачем? Пусть помаринуется до утра в камере. Будет сговорчивее». Я не был в этом уверен, но спорить не стал. «А остальных когда брать?» Я намеренно говорил громко, надеясь оценить реакцию инспектора. И не просчитался. Труппенс вздрогнул и сделал каменное лицо. «Пусть капрал присмотрит за задержанным в участке. Все-таки инспектор у нас главный подозреваемый. А за кобальдами поезжай с Чмунком». «Слушаюсь, комиссар. Только позвоните вашему другу из морга. Нам понадобится фургон, на котором они приезжают на вызовы, и 2 санитаров для подстраховки». «Все будет», — самоуверенно пообещал шеф, зевая так, что у меня в трубке завибрировало. Когда мы все, наконец, добрались до участка, и Флеврети распахнул дверь, быстренько отключив дико орущую сигнализацию, на город окончательно опустилась ночь. Я попросил индейца обыскать арестованного. Старший инспектор продолжал молчать, но мы и не задавали вопросов. Забрали у него телефон, чтобы он не смог предупредить своих подельников. Опасных режущих предметов при нем обнаружено не было, как и ничего интересного. Только паспорт, бумажник, банковские карточки, авторучка и, на всякий случай, рулончик туалетной бумаги. Его мы отобрали. Мало ли, вдруг решит повеситься. После чего задержанного заперли в камере. Я пожелал ему неспокойной ночи и оставил смирившегося с дежурством капрала играть в компьютерные игры до нашего возвращения. После чего взял табельное оружие, выдал Чунгачмунку его томагавк и, коротко объяснив вождю, что от нас требуется, отправился с ним на задержание. Общежитие рабочих мигрантов находилось на окраине. Но доехали мы быстро. Дороги были пустые. Дождались подкрепления из морга и тихо прошли в указанную комнату, открыв дверь полученными у вахтера ключами. Не буду никого утомлять подробным описанием ареста кобальдов. Скажу только, что прошло все куда легче, чем мы думали. Они были слишком глупы или самонадеянны. Думаю, это инспектор убедил их в том, что полиции бояться нечего. Может быть, на своей родине, в Кабальджи, они действительно привыкли к тому, что полицейского можно легко купить или запугать? Так что мы взяли их прямо из постелей, пока они спали крепким сном заядлых грешников. Первый не успел даже проснуться, как бесшумный индеец защелкнул наручники у него на руках. Второй проснулся и заорал что-то на своем языке, пытаясь драться, но его тут же окольцевали. Третьему я дал в лоб и надел наручники, прежде чем остальные осознали, что происходит, но тут уже проснулась вся комната. Пришлось позвать санитаров. К счастью, те оказались парни не промах, хоть и зомби. В результате мы задержали всех. Погрузили в фургон и, невзирая на вопли протеста, отвезли в отделение. Попросив водителя подождать у входа, я завел в участок наглого Маймулджана. Походу попросил Чунгачмунка и санитаров придержать остальных, чтобы особо не буйствовали. «И что вы, Динамди, впариваете, Ди?» «Как минимум нападение на полицейского. То есть на меня», — с улыбкой напомнил я, останавливая кобальда у камеры предварительного заключения. Труппенс внутри должен был все слышать. «Но вы, Ди, были Ди без жетона, парни Ди слегка Ди повздорили с гражданским Ди. Что такого, Ди, вы написали Ди заявление?» «Да, и сам же выступаю свидетелем». «Вот, Ди, я беда, не думали Ди о вас, Ди, так. А сейчас, Ди, у вас хоть жетон Ди есть?» «Разумеется», — соврал я, так как жетон лежал в столе у шефа. «Меня, Ди, за что Ди взяли? Я в драке Ди не участвовал». «Нет». «Вас задержали как соучастника двух убийств». «Что?» — не поверил Маймулджан. «Без Ди адвокати Ди ничего говорить Ди не буду, Ди. Позвоните Ди старшему инспектору Труппенсу Ди. Он найдет Ди нам адвокатов». «Значит, вы не в курсе, что это он обвинил вас с товарищами в убийствах?» «Ну и до кучи в финансовых махинациях с медицинскими страховками». «Не может быть, Ди!» Землистое лицо болтливого кобальта заметно побледнело. Я развернул его за плечи, глянул мельком в камеру и, убедившись, что Труппен стоит у стены еще более бледный, чем его подручный, удовлетворенно хмыкнул. Маймулджан был возвращен в фургон поделиться информацией с соотечественниками. Кстати, к моему приятному удивлению, все они уже вели себя тихо и смирно. Здесь надо сказать спасибо зомби. Хоть у санитаров морга обычно клиенты самые спокойные, но ребята недаром оканчивали короткие медицинские курсы с обязательной практикой в психушке, поэтому знали, как обращаться с буйными пациентами. Так что, когда я второй раз заглянул в фургон, никто из кобальдов уже не пытался качать права и распускать руки. Хотя, вообще-то, воинствующие и раздраженные кобальды были мне сейчас гораздо нужнее. Поэтому я оттолкнул Маймулджана к остальным, прикрыл дверь, дождался первого гневного вопля «Инспектор Дис, крыса Ди!» и спокойно вернулся в участок. Подошел к камере предварительного заключения и сделал вид, что устал, прислонившись спиной к стене. Теперь считаем. 1, 2... 3, 4. «Вы нас посадите в одну камеру, да?» — бросился царапать дверь со своей стороны явно перепуганный Жорж Труппенс. «Да». «А куда нам еще их девать?» «А зачем вы сказали ему, что это я обвинил их во всех преступлениях?» «Минуточку. Это же ваши показания. Вы сами так заявили на допросе у комиссара. В чем проблема?» «Проблема?» — истерично взвыл инспектор, всем телом бросаясь на равнодушную железную дверь. «В том, что они меня здесь же и задушат. Да, это вы понимаете? Мне кажется, вы преувеличиваете. К тому же у нас все равно нет другой камеры. Отвезите меня в окружную тюрьму. Не могу, пока вы лишь подозреваемый, честно ответил я. Против вас лишь косвенные улики. Вот переночуете вместе с кобальдами. Завтра комиссар проведет очную ставку и... Очную ставку с моим трупом, да? Вырывая волосы меж рогов, нервно захохотал месье Трупенс. А если я прямо сейчас напишу признание? Боюсь, суд может счесть его как данное под давлением. Ничего подобного. Я письменно подтверждаю, что даю самое добровольное признание. Хочу облегчить душу. Да, да. Только не оставляйте меня с ними ночью. Отправьте в тюрьму, да? Я знаю, вы благородный и честный. Черт, вы обязаны мне помочь. Умоляю. Что ж, месье, как только вы все напишете, я сразу же им позвоню. Но без письменного свидетельства округ не будет высылать машину. Давайте сюда ручку и бумагу. Спустя 10 минут лихорадочной писанины он поставил внизу размашистый автограф и протянул мне готовую страницу. «Ну что, теперь меня заберут в центр?» «Постараюсь сделать все возможное», — ответил я, читая, что он там понакорябал. «Почерк хуже, чем у цыпленка табака. Однако, по сути дела, действительно полноценное признание. В целом оно подтверждало мою версию. Трупен сознался в двойном убийстве. И если убийство старшего помощника он спланировал, тот сам участвовал в махинациях и давил на начальство, требуя увеличить свою долю, то несчастного секретаря Ойсена убил уже спонтанно. Когда Ойсен сбежал, он понял, что тот становится опасным. Он знал, что тот в курсе фиктивных страховок кобальдов, видел, как начальник привязывал живот, и догадался, кто убил Лошара. По словам Трупенса, он хотел лишь припугнуть секретаря, для этого заманив несчастного в канализационный туннель и даже предложить денег. Но потом, видя перед собой практически беззащитную жертву, не смог удержаться от соблазна и ударил фонарем. Тот, падая, схватился за фонарь и упал в воду, а там Трупенс просто не давал ему вытащить голову из воды, пока тот не захлебнулся. Фонарь так и остался у него в руках. Кобальды, разумеется, были в курсе всего происходящего. Нет, они не принимали участия в убийствах. Просто стояли в сторонке, считая, что разборки взрослых чертей их не касаются. Ну, разве что предприимчивый маймул Джан потребовал от инспектора пару дополнительных страховок. Тот отказал. За это вожак кобальдов сделал мне прозрачнейший намек на мужскую беременность. В иной ситуации это можно было бы расценить как помощь полиции. Но у этих тружеников канализационных люков все равно рыльца в пушку. Вы забыли еще об одном. О том, что отправили кобальдов меня избить. Да, было дело. Я запаниковал. Без капли раскаяния в голосе пробормотал он. Когда вы ушли, Ойсен позвонил мне и сказал, что больше не может молчать. Он считал, что, предупреждая меня, поступает честно. Ведь я его начальник, и идти против меня, чтобы я не совершил, неэтично. Я с трудом убедил его дать мне последний шанс, предложил выслушать, а потом пойти признаться вместе в махинациях со страховками. Я сказал, что покажу ему кое-что, что докажет мою невиновность в гибели Лошара. Он был слишком наивный для черта и поверил. «Минуточку. Но еще днем, когда я заметил, что ваш секретарь следит за мной, он был до ужаса напуган. Ойсен всерьез боялся за свою жизнь. Он говорил, что его хотят убить. Этот интеллигент всегда был очень мнительным. Его напугала смерть товарища. Но и переубедить его было нетрудно. Он легко поддавался внушению», — пожал плечами Трупенс. «И все же, что бы он ни говорил, он совершил 2 убийства. У меня больше не было причин держать этого циничного убийцу здесь. Я отвел его в кабинет шефа и, оставив под присмотром Флеврити, вышел к Чмунку и разрешил перевести Кобальда в камеру. После чего вернулся и позвонил в окружную тюрьму с просьбой прислать машину. «Они приедут утром, а пока можете поспать здесь». Это была моя небольшая месть Базиликусу за утренний арест. Я знал, как он дорожит своим бархатным диваном. Наследство от бабушки, на котором любил поспать после обеда, предупредив капрала, что если его кто-то будет спрашивать, то он находится на важном задержании. Вполне возможно, что он и устраивал важное задержание. Только во сне. Старший инспектор компании «Могила» и «Ренессанс», укладываясь спать со слезами, благодарил меня за участие. На него вдруг накатило какое-то смирение и всепрощение, так что я чуть было не начал ему сочувствовать. Но тут же вспомнил, что теперь я или Чмунг должны всю ночь сидеть рядом, чтобы преступник не сбежал. Наручники мы ему снимать не стали. Даже на всякий случай надели еще одни на ноги. Оставив утомленного индейца сторожить заключенного, я пошел проверить кобальдов. Выходя из коридора, мельком посмотрел на настенные часы в комнатке придремавшего за столом Флеврити. 2:00 ночи. Неудивительно, что так хочется спать, и в голове сплошной туман. Кобальды устроились кто где. Кто на полу, кто на скамейке, кто прислонившись к плечу соседа. Они, как рабочие, заслужили крепкий сон. Надеюсь, не замышляют бунт или бегство. Шеф обещал прийти в 9:00. Вот тогда мы начнем их допрос, который по большей части ляжет на плечи комиссара. Но он это любит. В смысле, пожинать плоды и собирать лавры. Поэтому утром предпочтет сам передать инспектора Труппенса офицерам из окружного управления, чтобы еще раз покрасоваться перед начальством. Если не успеет, это его проблемы. Звонить ему я не собирался. Чтобы не уснуть, я расчистил место на своем столе перед окошком, уселся, а вернее рухнул на скрипучий стул и начал писать отчет. «Эй, ты что, спишь?» «Ну ты даешь! У нас тут 15 криминальных кобальдов в камере, не говорящих на нашем языке, поэтому никто не знает, что они замышляют. А ты спишь!» Проорал мне почти в ухо Флеврити, думая, что это смешно. Я протер глаза. Капрал в своей неизменной манере был бодр, как огурчик, и стакан томатного сока в руке. «Труппенс на месте?» «Да, Чугачмунг его только что водил в туалет. Может, мне сбегать за свежим круассаном ему на завтрак?» «Неужели уже утро?» Да, в окно лился холодный свет восходящего зимнего солнца. Я бы сказал, возьми круассаны на всех. Что? Ты не шутишь? Может, мне им всем еще кофе с конфеткой разнести? Видимо, я не подумал. Но, с другой стороны, гуманное отношение к задержанным никогда не вредило. К тому же могло помочь делу. Нам предстоит еще всех их допросить. Конечно, если получится. Кобальды о чем-то шушукались на своем языке и спорили, видимо, договариваясь, что отвечать на допросе, а Маймулджан уже 2 раза требовал через окошечко инспектора Труппенса. Тот, понурый и помятый, сидел на диване. Дисциплинированный вождь при моем появлении вскочил и 2 раза стукнул себя кулаком в грудь. «Они ждут, что вы наймете им адвокатов», — сказал я инспектору. Его лицо перекосило усмешка, он буркнул что-то типа «перебьются, самому надо». Буквально через 10 минут приехал конвой из округа в сопровождении офицера, которому я и передал с рук на руки задержанного. Уехали они всего за 5 минут до прихода комиссара Базиликуса. Представляете, как ему было обидно. «Почему мне не позвонили?» «Не рискнул вас будить», — с холодной вежливостью парировал я. «Вы что это? Вы положили его спать на моем диване?» «Камера предварительного заключения набита битком». А кто без моего разрешения отправил его в округ?» «Взамен нам удалось получить его признание», — улыбнулся я, доставая бумагу из ящика своего стола. «И похоже, что он не врет. Хотя сейчас, я думаю, уже жалеет об этом». «Признание?» — смягчился шеф. «Ну ладно, это многое извиняет. Вызывайте всех арестованных по одному. Я жажду хоть кого-нибудь допросить с пристрастием». В процессе допроса оказалось, что еще минимум четверо понимали и могли хоть с трудом, но изъясняться на нашем языке. И вообще допрос прошел довольно успешно. Кобальды рассказали все. Маймулджан, как я и предполагал, оказался их вожаком и неформальным лидером. Он запрещал им общаться с кем-либо, кроме как через него, забирал себе значительную часть страховок, заставляя работать вместо себя, и многих это уже достало. Действительно, один из кобальдов умер от пневмонии, потому что слишком часто падал в холодную воду, изображая, что споткнулся, упал и что-то себе сломал. Хотя ломал по-настоящему, потому что справки им выписывал врач, который приходил к ним в общежитие раз в неделю и фиксировал все травмы. Врача мы тоже задержали, и позже он был осужден. Оказалось, что, несмотря на быструю регенерацию, простое воспаление легких может оказаться для организма кобальда смертельным. Напавшие на меня кобальды также сознались и покаялись, опять же, явно по предварительной договоренности. Видимо, прекрасно понимая, что если я их видел и сам укажу нападавших, последствия будут серьезные. Я бы, разумеется, никого не узнал. Дрались-то в темноте, но обмануть они уже не пытались. Добровольное признание смягчает наказание. В общем, в окружную тюрьму с разными обвинениями мы отправили только тех, кто напал на меня в пабе. И Маймулджана. А остальных за чистосердечное признание и сотрудничество со следствием отпустили до суда. Мошенничать со страховками они уже не могли, зная, что за первый же перелом их может ждать судьба отправленных в тюрьму товарищей. У меня открылось второе дыхание. И я все-таки сел за отчет. Чунгачмунг справился со своим быстрее. Его отчет был в разы короче. И вождь смог уйти, наконец, домой спать. А пока я писал, с трудом держа глаза открытыми, передо мной лег мой жетон. «Можете возвращаться к своим обязанностям, сержант». «Официально я имею в виду», — прокашлялся комиссар, понимая, что это звучит глупо. Но вид у него был такой, будто я его должен сердечно благодарить за незаслуженный подарок. Я поднял бровь, косясь на жетон, и первой мыслью было просто отодвинуть его в сторону, закончить бумажную работу, молча уйти и никогда больше сюда не возвращаться. Но сладкие грезы длились лишь пару секунд. Я вернулся в суровую реальность и просто продолжил писать отчет, никак не отреагировав на поступок шефа. Он слегка обиделся и ушел к себе в кабинет, бурча что-то про чертовскую неблагодарность. Флеврити пропустил эту немую сцену, ибо был с головой занят другим. «Смотри, я в сегодняшних местных новостях. Здесь мое фото!» Он развернул монитор ко мне, и я увидел перрон, где он висел на ноге костюмированного инспектора Трупенса. «Доблестный капрал Фурфур Флеврити задерживает крупного мошенника и безжалостного убийцу». «Каково, а? Я и не думал, что мои скромные усилия на поприще поимки преступников когда-нибудь оценят. Ведь сколько лет я выполняю эту опасную и неблагодарную работу, а до сих пор никто этого не замечал. Поздравляю. Слава тебя догнала, как ты от нее не прятался». Устало улыбнулся я, подумав, что Эльвира все-таки не удержалась, чтобы не использовать жареные факты. Конечно, для нее главная сенсация. А что ловили преступника мы втроем, неважно. Красивый кадр в утренней газете решает все. Отчет был закончен. Я положил его в папку, махнул рукой капралу и гордо ушел к себе в гостиницу спать. Разбудила меня опять-таки Эльвира. Сначала я не хотел брать трубку, но пришлось. Лучше ответить сразу, чем потом придумывать объяснение, почему не перезвонил. «Привет, милый. Ты что, спишь?» Радостно защебетала она с пулеметной скоростью, чтобы я не успел вставить ни слова. «Я хочу извиниться. Ты уже видел статью, да? Это все наш новый редактор. Не знаю, как его назвать. У меня слов нет. Скотина, подонок, мерзавец, самые мягкие. Я оставила ему такой материал. Все. А тебе? А он это вырезал». Каков нахал. Мысленно поддержал ее я и вновь приложил трубку к уху. «Я и сама виновата. Забыла зарядить телефон, поэтому успела снять только Флеврити. Как дурацкий Ли Джи разрядился, представляешь? А наш кретин-редактор под это фото изрезал всю статью. Он недавно приехал и вообще ничего не знает ни о полиции, ни о тебе, ни о всех тонкостях вашей работы. Я как увидела, честное слово, я его чуть не убила». Меня оттащили, меня четверо держали. Но он сказал, что из-за выставки Цербера в Шицу места на первой полосе не хватило. Как я тебя не заметил? Ну, я немного задержалась после нашей встречи. И, в общем, видела ту драку в пабе. То есть не саму драку. Я сидела в такси, когда оттуда удирали побитые кобальды. А за ними ты, взмокший и потрепанный. Ты побежал за ними, потом сел в авто. Я попросила водителя поехать следом. Дьявольщина, как я был слеп. О нет, дорогой, тебе было просто не до меня. Но я решила идти до конца, потому что твой триумф должен был быть запечатлен. Ты хотела сказать «триумф Флеврити». Ну да, прости, так уж получилось. Хорошо, хоть не выболтала ничего из нашего разговора в кафе о страховках. Статья была лишь о задержании, так сказать, опасного преступника. Там были упомянуты и мы с Чунгачмунком, но почему-то исключительно как неловкие помощники гениального оперативника Фурфура Флеврити. Как-то так. Но ты не могла преследовать меня весь день, да еще и на такси. Это было бы слишком дорого, да и невозможно. Ты прав, любимый. Я просто не договорила. «Когда ты спустился в канализацию, я попросила таксиста отвезти меня к могиле, где оставила свою машину. Когда я вернулась обратно, тебя там уж не было. Был только один кобальт, который не разговаривал по-нашему, так что я не смогла ничего у него узнать. Тогда я позвонила Флеврити, чтобы выведать все у него, но долго не могла дозвониться. А когда наконец дозвонилась, он был уже на вокзале и сказал, что вы там задерживаете преступника». Я, конечно, пулей рванула туда и как раз успела. Ну, это все объясняло. В общем, чтобы, наконец, покончить с этим делом, скажу. Через день мы получили подтверждение о махинациях инспектора Труппенса от головного управления страховой фирмы «Могила и Ренессанс». Типа они тут же подняли все дела и выяснили, что он уже полгода морочил им голову, проворачивая многотысячные денежные аферы. Кобальдам доставалось в лучшем случае только десятая часть краденого. Нашему отделению прислали поздравительную открытку и купон на скидку в 5% в знак огромной благодарности. У комиссара это вызвало дикое раздражение. «И что? Никто там не знал о быстрой регенерации кабальджийских кобальдов? Это же просто смешно!» Я вспомнил, то же самое говорила Эльвира. И улыбнулся. А ведь, пожалуй, она могла бы работать в участке. Только чтобы она там не говорила про мечту о полицейской службе, она слишком любит свою журналистику и ни на что ее не променяет. После долгого суда Труппенсу дали 25 лет заключения в тюрьме общего режима за преднамеренное и непреднамеренное убийство, мошенничество с деньгами страховой компании, организацию нападения на полицейского и препоны следствию. Маймул Джан пошел прицепом, но отделался 4 годами. Напавших на меня кобальдов лишением суда экстрадировали на родину без права возвращения. Их товарищи это так напугало, что они с благодарностью и явным облегчением приняли приговор суда о 3 месяцах исправительных трудовых работ в тех же канализациях. И, о чудо, оказывается, они прекрасно могут работать без травм и медицинских страховок. А капрал целую неделю ходил на свидания, небрежно обмахиваясь газетой со своим портретом. От его хвастовства новыми победами отделение уже начинало пошатывать. И хотя честный вождь неоднократно ловил капрала на вранье, тот все равно считал себя героем и любимцем женщин. «Да пусть, мне не жалко. Тем более, что Эльвира вновь намекнула, что нам с ней уже пора бы...»